Глава 8. Призрачный поцелуй. «Нет, вы не понимаете», — лепетал эльф, выбираясь из дыры под ясное небо. «Вы не можете меня так бросить. Меня тут прибьют». «А куда ты лез?» — спросил Борланд, высунувшись вслед за ним и осматривая все подозрительные углы. «Так, раз тебя не пристрелили, значит, опасности нет. Радуйся. Какое счастье! Свежий воздух! Выползайте, все чисто». Сталкеры по очереди поднялись наверх, и Марк посмотрел на Борланда с таким видом, словно чего-то ждал. «Что?» — спросил тот и опомнился. «Понял. Всем двигаться за мной». «Я с вами!» — воскликнул эльф. «С нами? Ну, хорошо, что не против, а то у меня поджилки трясутся. Патрон, присмотри за эльфом. Будет себя плохо вести — пристрели». «Будет сделано, босс», — ответил патрон и так подчеркнуто грозно взглянул на эльфа, что парень съежился. Чтобы избегнуть взгляда громилы, эльф посмотрел ему за спину и увидел в отдалении тело мертвого снайпера. «Это вы его так?» — спросил он с испугом. «Я», — ответил Борланд и подмигнул эльфу в надежде, что тот испугается окончательно и не раскроет рта еще очень долго. Группа беспрепятственно добралась до злополучного КПП, в котором лежал мертвый дезертир с пробитой головой. Эльф не удержался, заглянул, и ему стало дурно. «В обморок не упади», — проворчал патрон. «Тащить на себе не стану. Засуну в эту же будку и оставлю лежать». «Нет-нет, я в порядке», — поспешно сказал эльф. «И никого на горизонте», — протянул Борланд, выходя с территории НИИ и наслаждаясь видом зеленых деревьев. «Вот и ладушки, вот ты хорошо». «Откуда появилась аномалия там, внизу?» — спросил Орех, идущего следом за ним сенатора. «Аномалии появляются внезапно», — ответил сенатор. «До этого я всего один раз был свидетелем рождения гравий-концентрата. В первые мгновения он не опасен, хотя притягивать уже умеет. Тебе очень сильно повезло, друг мой. Ты не просто оказался рядом с новорожденной аномалией. Ты, если мне не изменяет память, единственный человек, который без особых последствий пронесся сквозь ее поле. А клешня излома угодила в фокус уже взрослой и мощной гравитационной ловушки. Они взаимоуничтожились, оставив тебе на память выверт». Сенатор улыбнулся. «Храни артефакт как напоминание о зоне, которая вполне может стать самым красивым в твоей жизни». «Не вижу тут ничего красивого», — пробормотал Орех, но артефакт все же на ходу убрал в рюкзак. «Вы сможете вывести меня в безопасное место?» — вновь подал голос эльф. «Куда?» — спросил Борланд, вглядываясь в кусты. «На южный берег Крыма?» «Нет, до ближайшего бара». «Можем, но не будем». «Почему? Разве сталкеры не идут в бар, когда нужно?» «Да мы как-то не погулять вышли», — ответил Борланд, теряя терпение. «Эльф, иди лучше по своим делам», — сказал Марк. Эльф с открытым ртом уставился на него. «А кто здесь главный?» — спросил он. «Ну, сейчас скажу», — пообещал Борланд. Он остановился, продолжая оглядывать куст, показавшийся ему подозрительным. Остальные тоже замерли на месте, причем Марку пришлось придержать эльфа за руку. «В общем», — продолжал Борланд, — «если наша команда находится выше уровня горизонта, то главный — я. Если ниже, то главный — вот этот бродяга со стильной винтовкой. А если тебе нужен ответ в принципе, то задай какой-нибудь другой вопрос». «А...» — начал было эльф, но Борланд не дал ему развить мысли. «Не акай, а подойди сюда», — сказал он, не спуская глаз с куста. Эльф неуверенно шагнул к нему. «Автомат при тебе?» — спросил Борланд. «Да, вот он». «Стреляй вот сюда», — ведущий показал на куст. Эльф беспомощно поднял автомат и спросил. «Зачем?» «Патрон, тресни его», — попросил Борланд, слегка повернув голову к партнеру, и эльф поспешно добавил. «Не надо». «Тогда стреляй, веером». Автомат издал несколько приглушенных хлопков. Бесшумные пули встряхнули куст, сбивая листву, и раздался звериный рык. Не успели сталкеры вскинуть оружие, как из куста выскочил чернобыльский кабан и бросился прямо на эльфа, сверкая гигантскими клыками. Эльф с криком расстрелял весь магазин в плотный лоб зверя, и тот свалился замертво. «Неплохо», — оценил Борланд. «На что-то ты годишься. Автомат перезарядить не забудь». «Ты знал! Знал о кабане!» «Разумеется! Это же именно я спрятал его в кустах!» Эльф замолк, поняв, что сказал глупость. «Полюбовались, и хватит», — сказал Борланд. «Вперед!» Сталкеры продолжили путь. «Что делаем дальше?» — спросил Марк, поравнявшись с Борландом. «Ты платишь, ты и музыку заказываешь». «Эй, кто там на дереве сидит?» «Где?» — спросил Марк, поднимая взор к раскидистым ветвям вьющегося спиралью клена. «Да нигде, он уже ушел». «Ты что-то говорил про темную долину?» «Верно, это наша очередная цель», — ответил Марк, машинально примечая в стороне птичью карусель, и тут же забыл о ней. «Но если на сегодня хватит, можно пойти туда завтра». «Зачем же?» «На завтра у меня свои планы. Побриться, музыку послушать, кино посмотреть, пропустить стаканчик-другой». «Издеваешься?» «Всего лишь отмечаю тот факт, что экспедиция наша длится часа полтора, не больше. И отправляться на отдых, когда даже солнце толком не взошло, рановато. Если твоя X-18, как ты говоришь, действительно существует, то мы вполне можем сегодня все успеть. И затем всю ночь поправлять здоровье в баре «Сторенген». «Согласен». На подходе к свалке Борланд остановился и поднял руку. Команда замерла на месте. Ведущий не отдавал никаких приказов. «Что там?» — тихо спросил Марк. «Черт!» — сказал Борланд. «Тысяча чертей!» «Что ты слышишь?» Борланд повернулся. «Всем за мной! И чтобы быстро и тихо!» Команда добралась до железнодорожных путей. Сталкеры пересекли три колеи и поднялись на высокий холм, где, по указанию ведущего, залегли, вжавшись в землю. «Зачем мы...» — начал Марк, но Борланд поднес палец к губам. Он достал бинокль. Остальные последовали его примеру. Со стороны свалки послышалось урчание мотора, и на дороге, ведущей к институту, показался военный джип с открытым верхом, в котором сидели четыре человека в обмундировании элитных войск, охранявших барьер. За джипом двумя маленькими колоннами бежали еще шестеро бойцов. Затем выехал БТР, на броне которого сидели двое. Завершали этот парад два джипа. Из них на ходу выскочило по солдату, сразу же ставших в боевой готовности на пост по обеим сторонам дороги. «Что они здесь делают?» — спросил Марк. «Без понятия», — ответил Борланд мрачно. «Может, услышали выстрелы дезертиров? В зоне стреляют на каждом шагу. Прорыва барьера тоже вроде бы нигде не наблюдается. Черт его знает, что происходит. Но обратно нам уже не пройти». «А если снять тех двоих?» — спросил эльф. «У вас же стволы с оптикой». «Я тебя просил пасть открывать», — рявкнул Борланд. «Стрелять в военных крайне не рекомендуется». «Договориться?» — спросил Марк, глядя на подтянутые, мощные фигуры двух бойцов, стоявших на обочинах. «Это военный рейд», — объяснил Борланд. «Редкое, но вполне обычное явление. Каковы бы ни были его цели, во время рейда всем лучше держаться от солдафонов подальше. Пристрелят на месте и не спросят, как звали и куда слать открытку». «По поводу договориться. В любой армии всегда есть те, кто выше, и те, кто ниже. Не по росту, естественно. И те, и другие охотно берут на лапу, если знать, что дать. Вот только незадача. Никакая из групп не станет договариваться на глазах у другой. Так что не вариант». «Тихо подкрасться и обезвредить», — предложил технарь. «Можно было бы рискнуть. Однако вполне очевидно, что эта пара тут не единственная. Смотрите, дальше слезло еще двое. Значит, и на входе тоже оцепление. Боюсь, что нас натуральным образом обложили. Если они кого-то ищут, то начнут прочесывание и найдут нас очень скоро». «А они начнут?» — спросил Орех. «Вполне могут. Я уже молчу о вертолетах». «Что будем делать?» — спросил Марк. «Сдаваться?» «Пусти тогда себе пулю в лоб и не утруждай солдатиков», — сурово сказал Борланд. «Думаешь, тебя за барьер выгонят?» «В зоне официально нет людей, ни сталкеров, ни кого-либо еще. Если тебя со всеми без исключения военными в радиусе 20 километров не связывают прочные торговые отношения и персональная крепкая мужская дружба, то ни на что не надейся». «И что будем делать?» — повторил Марк. Борланд пожал плечами. «Не знаю. Будем ждать. Когда нас найдут, придется импровизировать». Марк осмотрелся. Взгляд его остановился на тоннеле. «Я импровизировать не намерен», — сказал он. «Скоро они найдут дезертиров. Кто не хочет быть обвиненным в их убийстве, за мной». «Что ты задумал? Этот тоннель ведет к ангару?» Борланд проследил за его взглядом. «Да ты с ума сошел! Никто туда добровольно не сунется». Можешь считать, что я делаю это недобровольно. Я иду». «Кто хочет отдать концы в десятке аномалий?» — спросил Борланд у команды. Общее молчание прервал сенатор. «Для ведущего ты слишком фаталистично настроен. Аномалий может быть сколько угодно, но роковой может оказаться только одна. А монстры? Ты хоть раз видел там монстров?» — спросил сенатор. «Нет», — ответил Борланд, чувствуя, что теряет позиции. «Потому что ни разу туда не ходил». «Я иду», — повторил Марк. «Согласен ты или нет?» «Я тоже», — произнес технарь. «Это будет очень интересно». «Я вообще не понимаю, что в этом тоннеле страшного», — пробубнил патрон. «Что мы аномалии не видели?» Борланд с тоской посмотрел на него. «Простая ты душа, патрон». «Ну хорошо, хорошо. Идем. Дайте только в последний раз на чистое небо взглянуть». «Все, пошли». Сталкеры осторожно спустились по холму. Тихо пройдя за спинами военных, они по одному добрались до тоннеля. Борланд мысленно молился, чтобы никто из вояк не обернулся. И так и получилось. У входа их встретил трамплин. Эльф взглянул на него с испугом. Марк, без применения болтов, по колебаниям воздуха, быстро определил безопасный проход. Это было пространство у левой стены, всего в полметра шириной. Марк снял рюкзак и медленно пролез боком, прижавшись спиной к стене. Затем принял все рюкзаки и проконтролировал перемещение остальных. Отсюда группа уже не была видна военным. Встав по всей ширине тоннеля, сталкеры включили фонари. Тоннель впереди плавно изгибался влево. Команда медленно направилась туда. С первого же взгляда Марк понял, что здесь что-то не так. Место было действительно жутким. Из глубин тоннеля тянуло могильным холодом и доносился еле слышный непонятный свист. Это мог быть как ветер, так и живое существо. Повсюду валялись неизвестно откуда взявшиеся камни, от маленьких до огромных, хотя никаких следов разрушения на стенах не было. Рельсы тускло поблескивали в лучах фонарей, шпалы почти исчезли под толстым слоем синего мха. В одном месте они были сломаны, и там чернила небольшая яма. Приглядевшись, Марк понял, что это нора, кажется, прорытая снизу. Не успел он поинтересоваться мнением остальных по поводу этого явления, как орех дернул его за рукав и показал вверх. Марк посмотрел и похолодел. Каменный свод тоннеля был покрыт пылью и паутиной, и оттуда свисала человеческая рука в остатках темного рукава. Опустив голову, Марк прошел мимо, но не выдержал и обернулся. Рука дернулась, кисть сжалась в кулак, а потом один палец распрямился и указал на удаляющихся сталкеров. Марк поспешно отвернулся. Они зашли за поворот и молча шагали до тех пор, пока путь им не преградило скопление непонятных мерцающих аномалий. «У кого какие предложения?» — озадаченно спросил Борланд. Сенатор подошел поближе и присел, вглядываясь в мерцание. «Марк, могу я попросить тебя бросить болт?» Марк молча выполнил просьбу. Ближайшая аномалия вспыхнула и исчезла секунды на две, затем снова появилась. «Понятно», — сказал сенатор, поднимаясь. «Насколько я могу судить, это группа аномалий третьего класса. Придется разряжать их болтами и быстренько проскакивать поодиночке». «По-другому никак?» — спросил технарь. «Нет». «Там же их целая куча», — сказал эльф. Борланд тут же ткнул в него пальцем. «Иди первым». «Я? Нет, почему я?» «Тогда смотри, как мы все погибнем, и останешься здесь один», — вставил орех. «А так выходит, я погибну». «Прекратите», — сказал Марк, глядя на смертоносный участок. «Я пойду первым». При полном молчании группы Марк вытащил несколько болтов. Бросил один и, не дожидаясь полной разрядки аномалии, отправил вслед за ним второй. Мерцание прекратилось, и сталкер рванулся вперед. За его спиной послышался треск восстановленной аномалии. Марк прыгнул и чуть не влетел в следующую ловушку. Перед ним шеренгой выстроились три источника электрического поля с характерным неоновым свечением. С ними справиться было сложнее. После брошенного болта аномалия исчезала, но на ее место тут же перемещалась любая из соседних, а на опустевшем месте с небольшим опозданием вырастала новая. Позади среднего источника виднелось жарко, скопление аномального пламени, струящегося сотнями нитей сверху вниз. Коротко поразмыслив, Марк принял решение. Два болта отправились в левое и среднее свечение, и правая аномалия метнулась на оба пустых места, вытянувшись вдвое и став ниже. Не теряя времени, Марк прыгнул ласточкой через синее сияние и, приземлившись, сделал кувырок. Жарко наклонилась к нему, вспыхивая пламенем. Сталкер пируэтом ушел от нее, и его тут же начал притягивать мощный гравий-концентрат. Марк сразу же понял, что фокусировка аномалии двинулась вверх и упал, прижавшись к полу. Гравитационная ловушка росла с каждой секундой, поднимаясь к своду тоннеля, и Марк быстро пополз прочь от нее. Ему не хватало скорости, рюкзак внезапно перестал давить и немного приподнялся, потянув сталкера за собой. Марк метнулся вправо, на рельс, и, отталкиваясь от шпал, заскользил по нему. В несколько движений он миновал опасную зону. Гравий-концентрат хлопнул и исчез, снова материализовавшись в исходной точке. «Я прошел!» — крикнул Марк, не оборачиваясь. Группа внимательно следила за ним, и Борланд без предупреждения кинулся вперед, в точности повторив все действия Марка, словно репетировал их десятки раз. Не успел никто сказать хоть слово, как он уже стоял на другой стороне. «Давайте сюда!» — позвал он. «Тут лучше дышится!» Третьим проскочил технарь, слегка опалив жаркие волосы. За ним патрон с неожиданной для его комплекции грацией. Сенатор вынужден был объяснить Ореху, что и как тот должен делать, и Орех, стараясь не суетиться, тоже преодолел препятствия. Эльфу уже пришлось объяснять целых три раза. Длинноволосый парень предварительно потренировался на пустом участке и в конце концов справился с задачей. Сенатор прошел последним. Марк помог ему подняться, и тот молча кивнул. «Все целы?» — спросил Марк и услышал в ответ короткие подтверждения. Скопление аномалий осталось позади. Издалека по-прежнему раздавался свист. Он постепенно нарастал, превращаясь в гул. «Кто там может выйти?» — спросил Борланд у сенатора. Тот неопределенно повел плечом. Сталкеры шли медленнее, чем раньше, светя фонарями во все стороны. Каменные стены тоннеля теперь выглядели чуть иначе, и Марк наконец понял, в чем разница. Они стали словно более древними. Само собой, такого быть не могло. Тоннель был пробит не частями, а полностью лет 30 назад. Тем не менее, здесь он походил на погреб какого-нибудь 15-го столетия, хотя под ногами блестели гладкие рельсы. Только тут Марк осознал, что это тоже ненормально. Неиспользуемые в течение целого поколения железнодорожные пути должны были проржаветь насквозь. В воздухе ощущалась сырость, хотя стены были сухие. Нигде не было никакого источника влаги. Марк не знал ни одной аномалии, имитирующей сырость. Встречать новые разновидности в этом месте ему очень не хотелось. Далее земля внезапно вздымалась буграми и непонятными зелеными наростами. Рельсы пролегали не под ними, а сверху, выгибаясь и уходя почти к самому потолку. Вверху оставалось сантиметров 40 пространства, свободного от проступавшего тут и там салатного мха. Сталкеры остановились перед этим новым препятствием. Орех вызвался бросить болт, и ему никто не возразил. Болт спокойно пролетел в щель, и до сталкеров донесся тихий стук, когда он упал на другой стороне. «Что делать будем?» — спросил патрон. «Я там не пролезу». «Пролезешь, если снимешь рюкзак и обмундирование», — ответил Борланд и стал расстегивать комбинезон. «Ну чего уставились? Вылезайте из скорлупок. Эльф, ты вроде хотел пойти первым?» «Я?» — изумился эльф. «Ты, как самый тонкий из нас». «А, ну да, хорошо». Пока сталкеры снимали бронированные комбинезоны, эльф положил рюкзак и автомат и осторожно пошел вверх, ступая по искривленным шпалам, как по ступеням. Почти у самого прохода он поскользнулся и неуклюже упал, уткнувшись носом в зеленый мох. Сталкеры застыли. Эльф оперся руками о спрессованную землю, поднялся и обернулся. «Я нормально», — сказал он. Преодолев остаток пути на четвереньках, эльф протиснулся в щель и исчез. Через несколько мгновений раздался его голос. «Все в порядке, скатился. Передавайте оружие и снаряжение». «Как же!» — хмыкнул Борланд. «Орех, дружище, ты следующий. Примешь у нас стволы». Все пролезли по очереди без осложнений, даже патрон. Сенатор снять плащ отказался, что не помешало ему проскользнуть на ту сторону, ни за что не зацепившись. Снова облачившись в комбинезоны, сталкеры направились дальше. «Что могло тут вырасти?» — спросил Марк. «И почему рельсы так согнуты?» «Давай мы подумаем об этом, когда выйдем отсюда», — предложил Борланд. Впереди был короткий участок свободного пути. Дальше виднелись новые холмы, но заметно меньше предыдущих. Когда приблизились к ним, технарь сказал, светя вниз, «Взгляните, вы когда-нибудь видели что-то подобное?» Рельсы, до этого тянувшиеся параллельно друг другу, внезапно пересекались крест-накрест и шли дальше. Левый и правый поменялись местами, по-прежнему пролегая в одной плоскости. В районе пересечения шпалы были, соответственно, укорочены. Сталкеры молча смотрели на дикое инженерное сооружение. «Это же насколько больную фантазию нужно иметь, чтобы такое придумать», — выдохнул Борланд. «Тут вообще когда-нибудь поезда ходили?» «До того, как Чернобыль в первый раз рванул, ходили каждый день», — сказал патрон. «Спасибо, я сам знаю». «А зачем тогда спрашиваешь?» Оторвавшись от созерцания необычного явления, команда направилась дальше, за холмы, навстречу все нарастающему звуку. «Это начинает действовать мне на нервы», — сказал Борланд. «Не тебе одному», — отозвался технарь. «Я знаю, но я озвучил свои мысли, и мне стало легче». «Жестокий ты человек, Борланд». «Так ради вас же стараюсь», — беспечно ответил технарю Борланд, светя фонарем перед собой. «Вот съеду с катушек, и что вы будете без меня делать?» Последние слова он произнес очень медленно, на автомате. Перед сталкерами раскинулась мощная электро небывалых размеров. Синяя аномалия пролегала от одного края тоннеля до другого, простираясь в длину на добрый десяток метров. Прохода дальше не было. «Вы не молчите», — сказал Борланд спустя минуту. «Подавайте хоть какие-нибудь идеи». «Только над ней», — констатировал Марк. «Я должен сделать признание», — произнес Борланд. «Только вы не смейтесь. Дело в том, что я не умею летать. Я знаю, я должен был тренироваться каждое утро, но я всегда предпочитал валяться в постели до полудня, а потом долго-долго смотрел телевизор». «Я слышал, что сталкеры иногда используют липучки», — сказал сенатор. «Конечно, липучки!» — радостно вскрикнул эльф, обратив на себя все взоры. Скинув рюкзак, он раскрыл молнию и, покопавшись в его глубинах, извлек с дюжину странных кусков грубой материи. «Это что такое?» — поинтересовался Борланд. «Липучки, основанные на действиях дешевых артефактов». Эльф надел одну липучку на руку, подобно рукавице. «Вы сжимаете их, и рука приклеивается к любой твердой поверхности. Вы разжимаете пальцы, и липучка отклеивается. Попробуйте». Марк надел липучку. Она удобно прилегала к кисти. Попробовав приспособление на ближайшей стене, Марк обнаружил, что оно работает превосходно. «Где взял?» — спросил он. «Нашел в агропроме». «Хорошо», — сказал Борланд с подозрением, глядя на эльфа. «Будем считать это счастливым случаем». «А вот эти части на колени», — продолжал пояснять эльф, не заметив взгляда Борланда. «Они не управляются вообще, просто прилепляются к стене и отлепляются рывком». Сталкеры присоединили липучки к рукам и коленям. Борланд засунул включенный фонарь в ботинок так, чтобы он светил вверх, попробовал залезть по стене и быстро оказался на сводчатом потолке. «Замечательно», — произнес он с удовлетворением. «Забирайтесь». Команда поползла по потолку, достигла границы с электрой и миновала ее. Аномалия потрескивала под ними. Марк старательно сжимал руку в кулак, когда касался перчаткой каменного свода, и не отлеплял, пока не фиксировал остальные три точки соприкосновения с потолком. Вскоре он приноровился и начал двигаться быстрее. «Будем слезать?» — спросил он. «Не поверите, мне и здесь хорошо», — ответил Борланд, вырвавшийся вперед. Затем он посмотрел вниз и сказал. «Так, никто не слезает». «Почему?» — спросил Марк. «Что там?» «Я не знаю, но падать туда не хочу». Марк попробовал разглядеть, что находится впереди, но было слишком темно. Он поравнялся с Борландом, рискнул снять зубами одну перчатку, вытащил фонарь и посветил вниз. И еще сильнее прижал вторую липучку к своду. Пола под ним не было. После электры простиралась пропасть. Рельсы изгибались под прямым углом вниз и уходили далеко вглубь, за пределы зоны действия фонарей. Марк посветил на стены и убедился, что ниже того уровня, где должен был быть пол, они остаются такими же каменными. «Неужели так и было задумано?» — спросил он, пытаясь совладать с колотящимся сердцем. «Ты знаешь, что нет», — ответил Борланд. «Посвети вперед». В свете фонаря, выбрасывавшего луч метров на 50, виднелся лишь дугообразный потолок тоннеля, стены которого терялись далеко внизу. Марк почувствовал себя висящим под самым куполом бесконечно высокого цирка. «Я очень сомневаюсь, что нам нужно ползти вниз», — сказал Борланд. «Вперед», — произнес Марк, убирая фонарь. «Будем надеяться, что пропасть не бесконечна». Сталкеры поползли дальше. Из кармана патрона выпал включенный фонарь. Все проследили за его падением. «О, дьявольщина!» — сказал Борланд. Луч превратился в тонкую полоску, и она исчезла в глубине. Оттуда не донеслось ни звука. Все сосредоточились на движении, перебирая липучками по потолку. Тишину нарушал только шелест липучек и монотонный гул впереди, оставляющий надежду на то, что пропасть когда-нибудь кончится. «Слушай, эльф, а как долго работают эти штуки?» — вдруг поинтересовался Борланд. «Около получаса», — унылым голосом ответил тот. «Ты не мог раньше сказать?» — оторопело спросил Борланд. «Я же иду сзади. Я не знаю, что там у вас. Речь шла о десятке метров». «Так, а кто-нибудь засекал, как долго мы уже ползем?» Ответом было молчание. «Все ясно», — сказал Борланд и быстрее заработал липучками. «Вы слишком сильно не сжимайте их», — посоветовал эльф. «Они от этого теряют энергию». «Что ж ты раньше не сказал?» — со злостью подумал Марк. «А я-то сжимал изо всей дури». Слегка разжав кисть, он с оцепенением уставился на свободно болтающуюся липучку, которая и не думала цепляться за потолок. Через мгновение она снова заработала, то и дело отходя от свода с чавкающим звуком и снова присасываясь. Сталкер понял, что приспособление почти перестало действовать. «Я вижу край!» — закричал Борланд. «Земля по курсу!» Не успел Марк обрадоваться, как все четыре липучки разом отказали. Сталкер отлепился от потолка, но в свободное падение перейти не успел, потому что липучки снова приклеились с удвоенной силой. «Что с тобой?» — испуганно спросил ползущий сзади орех. «Барахлят!» — в отчаянии ответил Марк. Липучки перестали действовать слаженно. Они то теряли свойства, то восстанавливали на более высоком уровне, так что их было невозможно отлепить, даже расслабив руку. Борланд на миг обернулся и все понял. «Мы уже почти пришли», — проговорил он быстро и за несколько приемов добрался до края пропасти. «Марк, поторопись!» «Я не могу их контролировать», — сказал Марк, кое-как добираясь до Борланда. «Я сейчас». Липучки в последний раз прижали его к потолку, до боли сдавив кисти рук, и полностью перестали действовать. Марк с криком отцепился от потолка. Борланд моментально разжал рукавицы и повис вниз головой. Тело его удерживали прикрепленные к коленям липучки. Он успел схватить падающего Марка за руку. «Так, не падать, только не падать», — сказал он, чувствуя, что наколенники могут не выдержать. Борланд раскачался и кинул Марка вперед. Тот ухватился за что-то твердое, какое-то подобие лестницы, и понял, что это шпалы. Выбравшись наверх, Марк отошел подальше от края бездны и перевел дух. Остальные спускались по боковой стене. «Уф!» — сказал подошедший к нему Борланд, светя фонарем в черный провал. «Это было нелегко. Давайте передохнем чуток». Сталкеры сняли липучки и присели вдоль стен, положив рюкзаки рядом, а оружие — на колени. Эльф достал из кармана сигареты и закурил. «Никто не хочет?» — предложил он. «Самое время». «Мы не курящие», — ответил патрон. «Молодцы», — сказал эльф. «Ну, а мне не помешает». И он затянулся во все легкие. Марк молча смотрел в пропасть. Его нервы были напряжены. Кто-то подошел и похлопал его по плечу. Обернувшись, он увидел улыбающегося Борланда. «Возьми шоколадку, сталкер. Отлично снимает стресс». Марк принял подношение, прошептав слова благодарности одними губами. Минут через пять, прошедших при общем молчании, Борланд поднял всю команду. «Пойдем дальше», — сказал он. «Не знаю, как вам, а мне это место уже поднадоело». Когда все уже зашагали дальше, орех заметил. «Какой-то уж очень длиннющий этот тоннель. Разве он не должен был уже кончиться?» «Не знаю», — ответил Борланд. «Учитывая скорость нашего движения, вполне мог не кончиться. А если верить глазам, то он и в самом деле не кончился. Если не будем идти вперед, то он не закончится никогда. А вместо этого кончимся мы». «Оптимист», — хмыкнул патрон. «Реалист», — отпарировал Борланд. «Что за шум?» Тоннель впереди был прямой, как стрела, и чистый. Рельсы смело устремлялись вдаль. Но к уже привычному гулу добавились писк и шелест. И тут, на пределе досягаемости фонарей, возникло какое-то движение. «Тушканы!» — заорал Бурланд и начал цеплять фонарь на ствол грозы. Захлопали выстрелы. Лавина мелких грызунов хлынула на сталкеров. Патрон схватил висевшую на груди гранату, сорвал ее с пристегнутой к костюму чеки и кинул вперед. Писк сотен зверьков растворился в грохоте взрыва. Тушканы, помесь крыс с тушканчиками, передвигались очень быстро, но были также сильно пугливы. От взрыва многие твари просто ошалели и, не переставая громко пищать, полились рекой прямо в пропасть. Все новые и новые волны грызунов неслись мимо прижавшихся к стене сталкеров и, не разбирая пути, падали вниз. И вскоре последний писк затих в глубине. «Пронесло!» — с облегчением сказал Бурланд. «Можно идти дальше». Но, как оказалось, пронесло, да не совсем. Когда команда прошла еще метров 100, впереди раздался ленивый рев. «Приехали!» — с досадой сказал Бурланд, ударяя по затвору грозы. Освещенное фонарями пространство перед сталкерами вдруг как-то изменилось. Словно возникло там искривленное стекло, сквозь которое все виднелось немного иным. Бурланд тут же веером выпустил очередь от одной стены тоннеля до другой, и на месте искривления дважды мелькнул чей-то силуэт. «Кровосос!» — сказал патрон. Он шагнул вперед и выпалил из ружья. Это действительно был кровосос, один из наиболее опасных мутантов зоны. Хищник, отлично владеющий безобразными бугристыми руками, способный одним ударом когтей оторвать от тела голову, он досуха высасывал жертву, тем и питался. Выстрел патрона достиг цели, и кровосос на мгновение потерял способность к невидимости, благодаря которой числился ходячей смертью. Метнувшись вперед, монстр поднял лысую, обтянутую бурой кожей голову и продемонстрировал уродливые щупальца на месте рта. Орех вскинул калаш и с криком разрядил очередь в тело монстра. Кровосос взревел, его щупальца распрямились, раскинув руки, он приготовился к прыжку. Но тут за дело взялся Марк. Он отстрелил два щупальца, и кровосос издал мерзкий чавкающий звук и замер, скосив черные круглые глаза. Борланд поднес грозу почти к самому рту мутанта и тремя выстрелами уложил того на повал. Сенатор посветил вперед в поисках новых противников. Их не оказалось. «Вроде бы закончили», — пробормотал Бурланд. «Отстрелить щупальца? Я не знал о таком способе». «Теперь знаешь», — сказал Марк. «Чем он тут питался?» — спросил Орех, с опаской обходя труп кровососа. «Тушканами, наверное», — ответил Бурланд. «Больше нечем». Тоннель впереди заворачивал вправо. Сталкеры, не опуская оружия, зашли за поворот и вскоре обнаружили, что он и не собирается кончаться. Рельсы все так же загибались и загибались вправо. Команда уже должна была пройти полный круг, но поворот продолжался. Взмокшие от волнения и страха, они описали по меньшей мере 4 условных окружности, прежде чем тоннель снова стал прямым. «Наконец-то!» — выдохнул Орех. «Чему ты радуешься?» — спросил Бурланд. «Тому, что дорога выпрямилась». «Не хочу никого расстраивать», — сказал Бурланд, — «но мне кажется, что так мы к ангару не выйдем». «Это почему же?» — спросил Орех, хотя предполагал, каким будет ответ. «Да потому что этот тоннель вообще невозможен в принципе. Кто-нибудь здесь возьмется объяснить, как можно полчаса поворачивать в одном и том же направлении и ни разу не увидеть своих старых следов? Как может в тоннеле не быть пола? И кто мог проложить вот такие рельсы?» — Бурланд скрестил два пальца. Команда стояла, не шелохнувшись. Из глубины тоннеля продолжал доноситься гул. «И что самое интересное», — Бурланд криво усмехнулся, — «мы уже должны были давным-давно выйти на свалку». «Может, выход уже за следующим поворотом?» — дрожащим голосом предположил эльф. «Да тут вообще никогда не было поворотов!» — вскричал Бурланд. «Неужели ты думаешь, что я ни разу не видел ни одной карты зоны? Да на всех картах этот тоннель показан чуть ли не прямой пунктирной линией!» Он замолчал. Никто из сталкеров не ответил. Ответить было просто нечего. «Что это за звук?» — встрепенулся Бурланд. Он схватил фонарь двумя руками и впился взглядом вглубь тоннеля. «Что это?» Фонари разом потухли. Молчание длилось 10 бесконечных секунд. «У кого есть ПНВ, включайте!» — — послышался голос Борланда. Марк поспешно достал из нагрудного кармана прибор ночного видения, нацепил очки и нажал кнопку. Тоннель снова возник перед глазами, словно проявленный через синюю кинопленку. У Ореха, Сенатора и Эльфа приборов ночного видения не было, и Борланд велел им оставаться на месте. Марк видел, как расплывчатая фигура Борланда встала в боевую готовность с грозой наперевес и последовал его примеру. Тоже сделали патрон и технарь. Эльф, стуча зубами, зажег спичку, но сенатор тут же ее погасил, сжав пылающую головку пальцами. «Не сметь», — приказал он. «Стоит им обернуться, и ты их ослепишь». И тут Марк увидел. Метрах в 20 от них возникли бредущие тела. Они шли подпрыгивающей походкой, склонив головы на бок, безвольно свесив руки. Над его ухом раздался оглушающий выстрел, то дала о себе знать винтовка технаря. Одна из фигур упала и принялась медленно дергаться. Стоявший впереди Борланд тоже открыл огонь. Фигуры падали одна за другой. Марк и патрон поддержали Борланда, и вскоре все чужаки корчились на полу. «Контрольный в голову!» — приказал Борланд, и сталкеры добили лежащих. «Кто это?» — спросил Марк, и в этот момент так и оставшиеся включенными фонари снова заработали. Встроенный в ПНВ поляризатор среагировал, но, как и положено, не мгновенно. Марка ослепила вспышка яркого света. Быстро сняв очки, он направил фонарь на пол. Это были полуистлевшие скелеты, явно пролежавшие тут не менее нескольких десятков лет. От них вдруг разнесся по тоннелю тошнотворный запах. «Никогда таких зомби не видел», — сказал технарь, пряча нос за сталкерской роскошью носовым платком. «Думаю, никто не видел», — отозвался Борланд, перезаряжая грозу. «Наверное, потому и дохлые такие. Нормального зомбаря так быстро не убьешь». «Не удивлюсь, если эти воскресают», — сказал патрон. Марк с тоской оглядел скелеты. Он слышал о многих несчастных, которые под влиянием контролера, выброса или чего-то еще превращаются в ходячих мертвецов. Никто не знал, что с ними происходит, но вернуть к нормальной жизни их было уже невозможно. Он присел у стены. Остальные сделали то же самое. «Мы не выберемся», — сказал патрон и с силой ударил массивным ружьем по рельсу. Все промолчали. Марк открыл глаза, услышав, что к нему подошли. Взгляд его уперся в чьи-то ноги. «Возьми шоколадку, сталкер», — раздался голос Борланда. «Отлично снимает стресс». «Ты мне уже давал», — сказал Марк. «Да у меня и у самого». Он поднял глаза и осекся. У Борланда не было половины головы. Ее словно криво скосили. Улыбка манекена застыла на изуродованном лице. «Возьми шоколадку, сталкер», — сказал страшный человек. Марк открыл рот, чтобы заорать так, как никто еще не орал в зоне, но тут прогремел выстрел. Потому как пробежали волны по призраку, было ясно, что стреляли в него. Призрак издал немой вопль, окатив Марка жарким воздухом, исказился и уплыл в глубину тоннеля. «Возьми шоколадку, сталкер!» — послышалось издалека. Настоящий Борланд все еще сидел с дымящимся пистолетом в руке. «Ты посмотри!» — удивился он. «Уже и меня пародировать стали!» Он убрал пистолет и легонько толкнул в бок сидящего рядом технаря. «Видал, да? Артист!» Технарь продолжал сидеть, опустив голову. «Эй, друг, ты жив?» Борланд пощелкал пальцами под носом напарника. Затем похлопал по щеке. «Чего тебя?» — открыв глаза, пролаял технарь. «Да ты под кайфом! С ума сошел!» «М-м-м!» — промычал технарь и вновь уронил голову на грудь. Марк обвел взглядом неподвижно сидящих сталкеров. Было в их позах что-то настораживающее. Он вскочил на ноги и сказал Борланду. «Надо уходить отсюда!» «Не сидеть! Двигаться! Нельзя здесь сидеть!» И услышал, что привычный уже гул стал быстро нарастать. Из глубин тоннеля подул теплый воздух, взъерошив сталкером волосы и принеся запах метро. «Что за...» — начал Борланд. Марк отпрыгнул назад и прижался к стене. Из темноты на полной скорости вылетел поезд. На фоне его до неприличия громкого гудения и стука по рельсам не был слышен сплошной вопль очнувшихся сталкеров. Устрашающий состав мчался всего в метре от них. Орех не выдержал и начал стрелять. Одна из пуль попала по колесу. Поезд проехал мимо, и гул стих вдали. Выбитое пулей калаша колесо несколько раз подскочило на месте, подобно монетке на столе, покрутилось и со звоном успокоилось на шпалах. Сталкеры молча уставились на колесо, словно это была бомба. Борланд бросил болт. Тот звякнул по колесу и отскочил в сторону. «Настоящая», — сказал он. «Одна пуля. Одна пуля и выбить колесо? Какого хрена?» Патрон поднялся. Взгляд его ничего не выражал, губы дрожали. «Я большой», — произнес он. «Я не должен бояться». Он повернулся и пошел вперед по тоннелю. «Стой!» — сказал Орех. «Нас подожди!» Патрон, казалось, не слышал его. Он шел посередине тоннеля. Орех вскочил и кинулся вслед за ним. «Патрон, подожди!» «Я большой!» — повторял патрон, глядя в никуда. «Я не должен бояться!» «Да, большой! Патрон, мне тоже страшно, но нам нельзя разделяться. Ты слышишь? Патрон, стой!» «Я большой! Да, большой! Очень большой!» «Я не должен бояться!» «Стой, патрон!» Орех заколотил кулаками по мощной спине здоровяка. «Да, ты большой, ты должен нас защитить. Патрон, стой! Нам нужна защита. Ты большой, ты защитишь!» Марк подбежал и оттащил кричащего Ореха в сторону. «Я большой, я не должен бояться!» Не переставая повторять одно и то же, патрон скрылся в темноте. «За ним!» — скомандовал Борланд. Сталкеры быстро двинулись по тоннелю. Свет фонарей выхватывал из темноты шагающую впереди внушительную фигуру. А потом она куда-то исчезла. Они бросились бегом, но вскоре остановились. Тоннель расширился. Железная дорога разделилась на три линии, и каждая из них шла в свой тоннель. «Что за чертовщина тут творится?» — прошептал Борланд. «Делимся на группы?» — спросил сенатор. «Нет», — сказал Борланд. «Нельзя. И двух минут не продержимся». «Эх, где ты, моя крыша, когда ты так нужна?» Сзади послышались чьи-то подпрыгивающие шаги. Сталкеры резко обернулись. «Ну все, Орех, держись», — сказал Борланд. «Почему?» — спросил парень, испуганно вскидывая автомат. «Сейчас машинист надерет тебе задницу за отстреленное колесо». Сталкеры засмеялись. Смех так успокаивал. В свете фонарей возникла ладная девичья фигурка. «Привет», — жизнерадостно сказала незнакомка. На вид ей было не более 17 лет. «Здравствуй», — сказал Орех. «Вы за мной пришли?» — спросила девушка. Промычал Борланд. «Ну, простите меня», — проникновенно сказала она. «Я больше не буду». И тут же лицо ее оживилось. «Давайте так. Вы ничего не скажете маме. Вы скажете, что не нашли меня. А я сама пойду за вами и выйду, как ни в чем не бывало. Как будто сама пришла, а?» И она лукаво подмигнула. «Надо подумать», — Борланд изобразил задумчивость. «Ну, пожалуйста», — девушка подбежала к нему и приложила к его щекам теплые нежные ладони. «Вы такой сильный, мужественный. Хотите, я вас поцелую?» И она, встав на цыпочки, прикоснулась губами к губам Борланда. «Я всегда хорошо училась», — объявила она. «Сказать вам секрет?» «Скажи». Борланд старался оставаться невозмутимым. Девушка лукаво улыбнулась и покачалась с носков на пятки. И поделилась радостью. «Если я буду себя хорошо вести, то меня досрочно примут в комсомол». Орех чуть не выронил автомат. «Да-да, именно так». Девушка с хитринкой посмотрела на него. «Ну, так что? Выведите меня отсюда». «Мы не знаем, куда идти», — ответил Орех. Девушка вновь бросила на него взгляд и сказала недовольно. «Это плохая шутка». «Да, товарищ сержант, плохая», — вступил в разговор Марк, гневно посмотрев на Ореха. «За такие шуточки ответите после окончания операции». Орех открыл был рот, но Борланд наступил ему на ногу. «Гражданочка», — сказал он, — «будьте добры ответить на пару вопросов». «Конечно, мой офицер», — промурлыкала она. «Какое сегодня число?» Девушка надула губки. «Ну вот», — проворчала она, — «26 апреля, конечно». «Спасибо», — сказал Борланд. «И, с вашего позволения, еще вопрос. Через какой из этих трех тоннелей, по-вашему, следует отсюда выходить?» Девушка на миг задумалась и тонким пальчиком показала на правый тоннель. «Лучше вон туда», — ответила она и расцвела в улыбке. «Там безопасно». «Спасибо», — поблагодарил Марк. Голос его слегка дрожал. «Мы ничего не скажем маме. Можешь быть спокойна». Девушка радостно засмеялась, захлопала и убежала назад, в темноту. Сталкеры смотрели ей вслед. «Мы ведь сможем вывести ее?» — безнадежно спросил Орех. «Мы ведь не оставим ее умирать?» Борланд покачал головой. «Эх, малыш, она мертва уже 25 лет. «Будем искать патрона?» — спросил технарь. «Нет», — отрезал Борланд. «Бесполезно. Остается надеяться на то, что он сам нас найдет». Они шли долго, не произнося ни слова, не глядя друг на друга, не зная, сколько прошло времени. 10 минут, час или 10 часов. Они просто шли по шпалам, не встретив на своем пути ни единой аномалии, ни одного живого существа. А затем увидели впереди огонек. Еще через некоторое время перед ними предстал патрон с факелом в руке. «Что с вами?» — спросил он. Голос его звучал совершенно нормально. «Видели бы вы ваши рожи!» «Привет, привет, патроныч!» — сказал Борланд. «Далеко ходил?» Патрон посмотрел по очереди на каждого из них и сказал: «За мной! Выход близко!» Через минуту сталкеры вышли на свалку. Патрон рассказал им по дороге, что он очнулся, когда увидел перед собой выход из тоннеля. Он не знал, где и сколько ходил в темноте и одиночестве. Он ничего не помнил. Помнил лишь о товарищах, которые остались внутри. Поскольку его фонарь был утерян в пропасти, он быстро смастерил факел и бесстрашно пошел обратно в тоннель на поиски. Сталкеры молча глядели на вечернее небо, сказавшее им, что они провели в подземелье весь день. Наслаждались закатом, запахом свежей листвы, и каждый знал совершенно точно, что уже никогда не будет прежними глазами смотреть на зону. Глава 9. Катушка. Солнце почти зашло, когда фляга Борланда в последний раз обошла сталкеров, подарив каждому по глотку бодрящей огненной жидкости. Команда расположилась в железнодорожном ангаре. Борланд приказал сразу направляться сюда. Военные в своем рейде в Агропром могли идти только с кордона, поэтому все южные пути автоматически считались перекрытыми. После всего пережитого нарваться на патруль было бы очень жестоко. Прислонившись к металлическим перилам, Марк сидел, не думая ни о чем. Мозг требовал отдыха, но спать он не мог. Привычные звуки радиоактивной зоны успокаивали. Вой собак и визжание чернобыльских свиней, более известных как псевдоплоть, казались прекрасным пением по сравнению с гулом призрачного поезда и треском липучек на каменном потолке над бездной. Позволив всем спокойно посидеть 20 минут, Борланд лаконично обрисовал ситуацию. Им требовался отдых, как физический, так и душевный, но идти в Южный бар было нельзя из-за военных. Убежище Борланда в Агропроме по понятным причинам исключалось. Северный бар, подконтрольный долгу, был недалеко, но после него пришлось бы возвращаться назад, а при этом могли возникнуть затруднения. Долговцы в любое время могли нагрянуть в темную долину. Борланд не стал уточнять, что это связано с гибелью основного лидера мародеров, Лаваша. Согласно правилам клана, обратно на опасный участок они уже никого не пропустят, так что любой дружественный долгу сталкер, попав накануне их собственного рейда в бар Сторинген, назад уже не вернулся бы, как минимум в течение 2-3 дней. И неважно, какие дела были у него, долговцы культивировали золотое правило охранников высшей лиги, согласно которому с любым подзащитным субъектом можно поступать по усмотрению телохранителей, если это служит безопасности субъекта. Подзащитными долго, по мнению самого клана, являлись чуть ли не все одиночки зоны, а угрозой выступал каждый мутант или мародер. Таким образом, в баре можно было встретить заставу долго, бойцы, которые запросто могли отобрать у них на время оружие и отвезти под конвоем в укромное место, а то и в тюремную камеру. Медлить и оставаться на свалке тоже было нельзя. Где бы ни находилась лаборатория Темной долины, ее следовало найти как можно скорее и закончить с ней все дела, после чего отправляться на север с чистой совестью. Долговцы могли заполонить долину своими патрулями, и что-либо в ней искать или куда-то проникнуть стало бы практически невозможно. Из всего сказанного вытекал простой вывод. Идти в стан мародеров нужно сегодня. Вопреки собственным ожиданиям, Марк испытал лишь облегчение. Казалось, после тоннеля уже не может быть никаких серьезных неприятностей. И все же он понимал, что чувство это ничем не обосновано, и в зоне хватает и других опасностей. Борланд закончил объяснение. Он не брал в расчет присутствие эльфа. Длинноволосый нервный одиночка его не волновал. Судя по всему, тот практически ни с кем не контактировал. «Не обижайся, сталкер», — произнес Борланд, глядя на эльфа. «Мы признательны тебе за помощь, но у нас свои дела, а у тебя свои. Самым лучшим для тебя будет идти на север. Там сейчас безопасно. Может, свидимся еще в баре». Эльф, который уже полчаса не переставал курить, помотал головой. «Спасибо за совет, но мне в баре делать нечего. Единственный хабар, что у меня был, — это липучки, а мы их почти все израсходовали». «Мы дадим тебе кое-что из полезного хабара», — предложил Марк. «Я могу вам помочь», — сказал эльф. «Одному мне в зоне тяжело». Орех, понимающе кивнул, но промолчал. «У нас достаточно собственных стволов», — сказал Борланд несколько настойчивее. «Я могу помочь информацией», — уточнил эльф. «Какой?» «О том, где находятся подземелья Темной долины». Воцарилось молчание. «Откуда тебе это известно?» — спросил технарь. Эльф пожал плечами. «Не все ли равно?» «Ты прав», — признал Борланд. «Но ты там был?» «Нет», — ответил эльф, снова затягиваясь и мотнув головой, отчего лицо его скрылось за волосами, так что была видна лишь сигарета. «Но место знаю». «Плохая была история. Не хочу вспоминать». Марк украдкой взглянул на Борланда, затем на эльфа. «Раз плохая, зачем тогда идешь?» «Кто сказал, что я пойду в подземелье? Я туда не спускался, и желаний нет. Просто покажу вход, а дальше вы уж сами». Борланд подумал и сказал. «Ну хорошо, у кого есть вопросы?» Вопросов не было. «Тогда всем почистить оружие, произвести ревизию припасов и отдыхать 1 час», объявил Борланд и принялся разряжать грозу. Сталкеры закончили с процедурами и переложили снаряжение поудобнее. Боеприпасов оставалось еще достаточно для того, чтобы сделать быструю ходку в темную долину и затем добраться до северного бара. Марк вытянулся на спине и стал смотреть в потолочные балки. Подняв в памяти все последние события, он ощутил холодное спокойствие. Это был его личный аналог счастья. Чувство безоговорочной победы то и дело выглядывало из глубин подсознания, словно намереваясь заполонить все его существо. Оставалось сделать совсем немного, хотя еще не была пройдена даже половина пути. «Подъем!» — сказал Борланд. Марк открыл глаза и обнаружил, что ему удалось немного вздремнуть. «Час уже прошел?» — спросил он. «Время я не засекал, но час всегда длится столько, сколько я скажу», — ответил ведущий. «А сколько, по-твоему, длится жизнь?» — спросил Марк, набрасывая на плечи рюкзак. «О, братишка, жизнь всегда длится вечно!» «Все готовы. Идем по прямой. Остерегайтесь военных с южной стороны». Команда вышла из укрытия. Было уже достаточно темно, чтобы не опасаться привлечь внимание случайного наблюдателя. Разглядеть 6 закамуфлированных сталкеров и 1 фигуру в сером плаще можно было разве что в бинокль, и если знать, кого и где искать. Стояла тишина, словно вокруг был обычный лес. В определенном смысле зона и была не более чем лесом. Однако хождение по зоне в темное время суток требовало большего внимания, нежели в светлое. Борланд попробовал включить детектор аномалий, но прибор вновь тревожно запищал, показывая стрелкой на Марка. Выход нашелся быстро. Сенатор неожиданно заявил, что отлично видит в темноте. Непонятно только, почему он не сообщил об этом раньше, еще в подземельях агропрома. Шевеля в воздухе пальцами левой руки, улавливая понятную лишь ему одному информацию, сталкер в плаще пересек 2 опасных участка, и остальные прошли по его следам. Через 10 минут сталкеры вступили в темную долину. Марк ожидал встретить зловещее скопление полуразвалившихся притонов, но долина больше напоминала обычное фермерское хозяйство. несколько гектаров земли, покрытой зеленью, были разбиты на квадраты, отгороженные друг от друга заборами. Правее виднелось болото, но не радиоактивное, как на свалке, а вполне обычное. Команда дошла до асфальтированной дороги, возле которой возвышалось простенькое каменное строение — автобусная остановка. «Все тихо», — сказал технарь, внимательно оглядевший весь горизонт в бинокль, насколько позволяли сгущающиеся сумерки. «Куда дальше, эльф?» — спросил Борланд. Эльф уже вытащил сигареты, но, услышав вопрос, спрятал обратно. «На юго-восток», — показал он рукой. «Там башенный кран. Лаборатория сразу под ним, но вход внутри здания. Я покажу». «Ты точно не хочешь рассказать, откуда тебе известно о лаборатории?» — спросил Марк. «Это зона», — сказал эльф таким тоном, словно его ответ все объяснял. «Здесь самое главное — информация. Информация может выручить больше, чем ствол или самый крутой хабар. Вот я помаленьку и фиксирую все, что слышу». «Тоже вариант», — согласился Борланд. «Тогда веди». Команда двинулась за эльфом и подошла к распахнутым воротам какого-то здания явно нежилого назначения. Впереди, слева, находился крытый склад, а правее стоял кран, уходивший вершиной в темнеющее небо. Вокруг были разбросаны стянутые проволокой по нескольку штук ржавые трубы. Железнодорожные блоки с дырками, известные каждому мальчишке, которому выпало счастье провести детство рядом со стройкой, также имелись в изобилии. Из них торчали штыри арматуры. Борланд всегда гадал, зачем в строительных блоках делают отверстия. Для экономии материала или же по иным причинам? Эльф показал на ворота. «Нам сюда». Внутри оказалось полно всяких труб с вентилями. Вероятно, по этим трубам уже много лет ничего не бежало. Борланд рискнул включить фонарь и внимательно оглядел каждый угол. Было не похоже, чтобы тут кто-то жил. «Почему это место не захвачено мародерами?» — спросил Марк. «Именно потому, что захватить его легко, а удержать трудно», — ответил Борланд. «Слишком много огневых точек понадобится выставить, чтобы проконтролировать местность. Иными словами, ненадежно». Эльф провел команду мимо труб, свернул, потом еще раз, и сталкеры оказались в довольно большом пустом отсеке, пол которого был вымощен мелким кафелем. Единственным проходом дальше была лестница, ведущая вниз. «Нам сюда?» — спросил Марк. «Да, там внизу дверь. Мало кто знает, куда она ведет, но другого входа под землю нет. Если тут есть лаборатория, то вход только здесь». «Спасибо, эльф», — сказал Марк. Длинноволосый сталкер махнул рукой. «И вам не попадать», — ответил он небрежно. «Ну, я на воздухе подожду». Когда эльф ушел, Борланд еще какое-то время задумчиво смотрел ему вслед. «Все в порядке?» — спросил Марк. «Да так, мысли кое-какие появились», — ответил Борланд и повернулся к лестнице. «Но ничего такого, что стоило бы озвучивать». «Как знаешь», — сказал Марк и начал спускаться по ступеням. Внизу был узкий коридор, в конце которого обнаружилась массивная запертая дверь. Марк поискал замочную скважину, но нашел лишь электронный замок. «Так и должно быть?» — спросил Орех. «Вероятно», — сказал Марк. «И как нам это открыть?» «Пока не знаю». «Отойди в сторону», — сказал Борланд, и Марк подчинился. «Технарь, давай». «Ты хочешь сбить замок?» — спросил Марк с сомнением. «Так точно, но немного другим способом». Технарь отложил в сторону винтовку, присел перед замком и несколько секунд его осматривал. Затем удовлетворенно хмыкнул, стащил с себя рюкзак и извлек оттуда странные приспособления, составленные из нескольких электронных устройств, соединенных шлейфами. Марк узнал лишь наладонный компьютер, назначение остальных вещиц было ему неизвестным. Экран компьютера засветился мягким синим светом. Технарь несколько раз нажал на него ногтем мизинца правой руки и вытащил из рюкзака блестящий металлический предмет, похожий на конусообразную пробку. Прилепив его на дверь рядом с замком, подобно магниту, сталкер провел ногтем по экрану сверху вниз, и пробка щелкнула. «Один замок открыт», — сказал технарь. «Осталось еще четыре». Борланд с гордостью взглянул на Марка. «Что скажешь?» Марк одобрительно кивнул и спросил. «Как это устроено?» «Не очень сложно», — ответил технарь. Вверху, вдалеке, раздались выстрелы, и Борланд схватился за грозу. Выстрелы повторились. Коридор внезапно осветился множеством настенных ламп дневного света. «Эльф», — сказал Марк тревожно. Сталкеры затихли, держа оружие наготове. Вверху раздались крики и топот ног. «К нам идут», — сказал патрон. «Невозможно», — пробормотал Борланд. «Если только...» Он не договорил и чуть наклонился к технарю. «Долго еще?» Пробка вновь щелкнула. «Осталось три», — ответил технарь. «Может, сигнализация какая стоит?» — спросил Орех. «Исключено. Капушка всегда работает безопасно». «Как в старые добрые времена», — почти ласково сказал сенатор и протянул руку к Марку. «Дай мне фонарь. Орех, ты тоже. Вот так. Теперь у вас руки свободны». Кто-то уже с криком громко топал по кафелю, приближаясь к лестнице. Когда катушка открыла третий замок, в конце коридора показался человек. Это был мародер в типичной черной ветровке и фирменных штанах с двумя белыми полосками. Борланд нажал на спуск. Гроза четырежды вспыхнула, и мародер с воплем скрючился у стены. Сверху раздались яростные крики. «Быстрее никак?» — спросил Борланд. «Нет, держите оборону», — ответил технарь, вводя ногтем по экрану на ладонника. Четыре ствола смотрели в сторону лестницы. Снова раздались звуки шагов, и вниз сбежали уже двое мародеров. Наткнувшись на тело сообщника, они поняли свою ошибку, но было поздно. Прогремели выстрелы, и бандиты с проклятиями осели на пол. «Остался один», — сказал технарь. «Другие уже не сунутся», — заверил Борланд. «Но огнем выжечь могут. Технарь, давай». «Готово!» — воскликнул тот. «Тяните!» Патрон взялся за ручку и с силой потянул дверь на себя. Она поддалась с большим трудом. «Замок все еще пытается закрыть дверь», — объяснил технарь, хватая винтовку и целясь в конец коридора. «Моя катушка борется с ним, но ее энергии недостаточно». Борланд на секунду оглянулся. «Орех, двигай за дверь», — скомандовал он. «Ты протиснешься. Будешь толкать изнутри». Орех молча бросился выполнять приказ. С лестницы быстро высунулась рука с пистолетом. Комбинезон Борланда глухо хлопнул, приняв на себя пулю и прервав в самом начале устный комментарий сталкера, который стал бы не совсем цензурным. Марк выпустил длинную очередь, но рука уже исчезла. «Все внутрь!» — рявкнул Борланд. «Иди, Марк», — сказал сенатор. «Я за тобой». Марк, быстро глянув на товарищей, метнулся назад и оказался за дверью, рядом с Орехом. Сенатор быстро прошел следом. За ним вломился патрон. Оттолкнув Ореха, он начал придерживать дверь изнутри, не давая ей закрыться. С лестницы вновь начали стрелять. «Уходим!» — выстрелив в ответ, проорал Борланд технарю, и тот потянулся за своим рюкзаком. Борланд попятился к двери и увидел, как к нему катится граната. «Ложись!» — сказал он необыкновенно спокойным голосом, и, едва подхвативший рюкзак технарь, упал лицом вниз. Борланд резко бросил грозу вперед обеими руками и тоже упал. Автомат прошелестел по полу, стукнулся о гранату и заставил ее откатиться. Взрыв заглушил отчаянные предсмертные крики и проклятия. С потолка и стен посыпались штукатурка и осколки плитки. Коридор наполнился пылью. Несколько ламп лопнуло, добавив на пол еще и разбитое стекло. Затем все стихло. Борланд попытался подняться, но не смог. Протерев глаза, он разглядел неподалеку от себя высокую фигуру с автоматом в руке. Модель Борланд не разобрал, но широкое дуло подствольного гранатомета было ему хорошо знакомо. Там появились и другие люди. Нащупав рукой кобуру, Борланд вытащил пистолет. «Не двигаться, сталкер!» Коротко усмехнувшись, Борланд остался лежать, молча наблюдая, как подствольник поднимается в сторону открытой двери. А потом... Извернувшись и вскинув Вальтер, почти не целясь, выстрелил в замок. Пуль сбила катушку, и дверь захлопнулась, преодолев сопротивление патрона. Выстрела в голову не последовало. Борланд не успел направить оружие в сторону противника. Сразу несколько человек набросились на него, прижали к полу и вырвали пистолет из его руки. «Поднимите его», — велел главарь, опустив автомат. Борланда подняли, придерживая с двух сторон и приложив горячее дуло к его виску. Рюкзак мигом срезали и передали дальше. Кто-то забрал у него нож. Технарь стоял на коленях с руками за головой. В него целились из двух автоматов. Здоровенный мародер дергал дверную ручку, но безрезультатно. Главарь отряда мародеров подошел вплотную и снял капюшон. На Борланда уставились суровые и безжалостные глаза крепкого человека средних лет. Борланд улыбнулся до ушей, раскрыв глаза как можно шире. «Саня Пятачок!» — ответил он с пафосом. — Но друзья называют меня Мега-Кабан. Лидер наклонил голову и сжал пальцы в кулак, но бить не стал. — Как открыть дверь? — спросил он. — Не знаю, мужик, не знаю, — охотно ответил Борланд. — Наш компьютерщик остался внутри. Но если ты дашь мне пилочку для ногтей, я решу твою проблему, какая бы она ни была». «Ты не сможешь решить даже собственную», — сказал лидер мародеров голосом, от которого стыла кровь в жилах. «Хотя скоро ты согласишься отдать все, что имеешь ради пилочки для ногтей, чтобы вскрыть себе вены. Уберите его». Борланда ткнули в спину, и он послушно пошел к лестнице. Борланд не произнес ни слова, пока его выводили наверх. Внизу раздался выстрел. «Технарь», — подумал он, и у него сжалось сердце. Снаружи стояло не менее десятка мародеров с автоматами в руках. Они молча смотрели на Борланда. Сталкер поискал глазами эльфа, живого или мертвого, но нигде не увидел. Хотя уже знал, что не увидит. Борланд горько улыбался, пока на его запястье надевали наручники, а на голову мешок. Он пытался считать шаги и прикидывать направление, в котором его вели, но вскоре сбился. Он слышал, как кто-то из мародеров открыл огонь, и как затем взвизгнул чернобыльский пес. Судя по звукам шагов, его сопровождали не менее 4 бандитов. Сталкера провели по каким-то доскам, затем по траве и по ступеням куда-то наверх. Наконец, с его головы стянули мешок. Борланд оказался в недостроенном помещении. В стенах из облупившегося красного кирпича были 2 оконных и 1 дверной проем с открытой сейчас решеткой, на которой висел замок. Под потолком горела лампа. Из мебели были только железный стол и деревянный стул, на котором восседал человек в зеленом плаще. Жестокие глаза буравили Борланда взглядом маньяка-коллекционера. Второй человек, находившийся в комнате, имел куда более странный вид. Он был облачен в грубый то ли халат, то ли балахон с множеством складок, из широких рукавов которого выглядывали необычайно крепкие, жилистые, темные руки. На голове его красовался тюрбан, а лицо закрывал повязанный платок. Взгляд незнакомца пылал не просто жестокостью, но ненавистью. Борланд не имел представления, что этот субъект может делать в зоне. Очевидно, кто-то давал ему укрытие. А чем черт не шутит? В зоне запросто могут находиться самые настоящие арабские террористы. Хотя в телевизионные новости Борланд никогда не верил. «Наконец-то», — сказал человек за столом. «Поговорим?» «Я уже беседовал с твоей шестеркой», — ответил сталкер. «Там, внизу. Или это был твой начальник?» «Беседовал, значит», — покивал мародер. «Из пинцета получился бы отличный воин, не будь он так разговорчив с пленными. Твое счастье, что ты никогда не узнаешь, что он делает со схваченными сталкерами и почему получил такое имя». Борланд хранил молчание. «Я не из тех, кто задает вопросы, ответы на которые известны заранее», — продолжал мародер. «Поэтому я не намерен с тобой возиться и сразу все тебе объясню. Мое имя — Капкан. Поверь мне, здесь все произносят его с уважением». Борланд не стал возражать. «Рядом со мной Саид», — слегка качнул головой Капкан. «Он именно тот, кем ты его себе представляешь». Саид даже не пошевелился, свирепо глядя на сталкера. «До вчерашнего дня главным в Темной долине был Лаваш». Капкан сделал паузу и постучал пальцами по столу. «Мой брат». Борланд неслышно вздохнул. «А твое имя мне также известно», — произнес Капкан, откинувшись на спинку стула и сцепив пальцы. «Ты сталкер-одиночка Борланд, убийца моего брата. И тебе будет воздано за это сполна». Борланд понял, что все игры окончились. Выдерживать взгляд Капкана было тяжело, но он с этим справился. «Что ж», — сказал он мрачно, — «тут даже нечего добавить». «Нечего», — согласился Капкан. «Твоя участь была решена, когда мой брат еще не успел упасть на землю зоны с простреленной головой. Оставалось тебя только найти. Ты умрешь через час». «Почему не сразу?» — спросил Борланд. «Твоя смерть послужит примером для остальных. Пусть увидят, что бывает с теми, кто идет против нас». Борланд посмотрел на неровный пол, собрался с мыслями и снова поднял взгляд на лидера мародеров. «Я прошу проявить ко мне уважение, как к победителю твоего брата», — начал он, сжимая и разжимая кулаки в наручниках. «И сказать мне перед тем, как я умру, кто сдал меня? Никто не знал, что Лаваша убил я. Меня сдал клан Дог». «Я удовлетворю твою просьбу», — ответил Капкан. «Тебя сдал не Дог. Тебя вообще никто не сдал. Ты пришел сюда с командой, которая нам не нужна, но привел тебя сюда наш осведомитель». «В моей команде был предатель?» — спросил Борланд, впившись ногтями в ладони. «В твоей команде был мой человек», — уточнил капкан. «И он не предавал тебя, так как никогда на тебя не работал. Он знал, кто убил моего брата, поскольку считает, что самое важное в зоне — это информация. А слухи разносятся по зоне быстро. Он помог вам добраться до Х-18 и позвал отряд пинцета на перехват. Как это для тебя не печально, но тебя здесь ждали». «Эльф», — горько сказал Борланд, глядя вниз и мотая головой. «Мерзкая погонь». «Поэтому ты здесь. Твоя команда навсегда заперта в лаборатории, и возле единственного выхода дежурят мои люди», — подвел итог капкан. «Что касается твоего приятеля, то его убили, а труп съедят собаки». Борланд усилием воли выбросил из своей головы улыбку технаря. «Делай, что намерен делать», — произнес он и умолк. Капкан поднял палец вверх, и в комнату вошли двое мародеров. Они снова набросили мешок на голову Борланда и поволокли вниз, всячески оскорбляя его. Очевидно, подобная практика обращения с пленными была хорошо отработана. Сталкер не сопротивлялся, зная, что это бесполезно. Когда с него сняли мешок, он уже находился в какой-то звериной клетке в подвале здания. Мародер с руганью толкнул его в спину, не потрудившись снять с него наручники, и Борланд упал на холодный пол. Скрипнула дверь на петлях, громыхнул замок, и мародеры ушли, выключив свет. Сталкер кое-как поднялся на ноги и в темноте добрел до единственного узкого окна в 1,5 метрах над полом. Заглянув, он не увидел ничего, кроме звездного неба и луны. Вдали послышался вой собак, который окончательно лишил сталкера самообладания. С бессильным стоном Борланд стукнулся головой о железные прутья клетки и сел в углу, готовясь к томительному ожиданию. Глава 10. Апельсин. Дверь закрылась, встав прочной преградой между лабораторией и коридором. Патрон всей массой надавил на нее, но это было равносильно попытке сдвинуть гору. «Он закрыл нас», — произнес Орех, сжимая ставший бесполезным калаш. «Он защитил нас», — сказал Марк. Патрон повернулся к сталкерам с безнадежным видом и признался. «Я не могу открыть». «Никто не сможет», — сказал сенатор. «Борланд сбил катушку». И при этом, вероятно, повредил замок. Дверь не откроется. «Как же мы выйдем?» — спросил Орех. «Мы в любом случае не можем выйти здесь», — сказал Марк, оглядывая дверь. «Даже если удастся открыть, там нас будут ждать мародеры». «Здесь может быть другой выход». «Я не знаю, но думаю, что другого выхода нет. Уверен». Воцарилось молчание. «Что же нам делать?» — продолжал задавать вопросы Орех. «Нужно двигаться дальше», — решил Марк. «Борланд и технарь сделали все, что могли. А наша задача — найти документы». Марк взглянул на патрона, приготовившись к тому, что здоровяк заявит. Он не бросит своих друзей умирать. Но ошибся. «Значит, пусть будет так», — согласился патрон. «Сделаем то, что ты сказал, вернемся сюда и будем искать способ, как открыть дверь». Марк смотрел на его простодушное лицо в поисках подвоха, но не нашел никаких следов двусмысленности и кивнул. «Верно. Идем». Сталкеры впервые огляделись. Они находились в грязном помещении, планировка которого, тем не менее, наводила на мысль о хорошо обустроенном научном корпусе. Лампы дневного света в изобилии находились и тут. Половина из них горела. Пол был выложен белой плиткой, стены хорошо сохранились. В центре стояла широкая квадратная колонна. Обойдя ее, сталкеры обнаружили, что это шахта лифта. Сбоку виднелся проем лестничной клетки. Марк нажал на кнопку и убедился, что лифт не работает. «Пойдем вниз», — сказал он и начал спуск. «Здесь хоть изломов не бывает?» — спросил Орех. «Все возможно», — ответил сенатор. «Но тут слишком светло, укрыться негде. Изломы это не любят». «А кто любит?» «По-моему, никто. Разве что может напугать полтергейст». «И что он делает?» — спросил Марк. «Ничего особенного. ну, бросит что-нибудь. Так что, если заметите летающие в воздухе предметы, сильно не удивляйтесь». «Думаю, я все равно удивлюсь», — сказал Орех. Сенатор пожал плечами. Они спустились на этаж ниже. «Место все равно намного лучше агропрома», — заметил Марк. «Никаких следов потасовок или стрельбы». Этаж в самом деле выглядел достаточно мирно. Он был шире верхнего и чище. Картину нарушали лишь разбросанные ящики. «Что тут могло случиться?» — спросил патрон. «Полтергейст погулял», — ответил сенатор. Несколько широких проемов в стенах открывали путь к различным техническим помещениям, набитым промышленным оборудованием и обломками жестяных шкафов. «Как тут можно что-то найти?» — спросил Орех. «Этот полтергейст тут наверняка полный бардак устроил». «На самом деле полтергейст обычно ставят все так, как было», — пояснил сенатор. «Иначе какой интерес? Например, опрокинуть стеллаж он может быстро, но чтобы это повторить в будущем, он его аккуратно поставит на место». «Не похоже, чтобы мы попали именно в этот момент», — сказал Марк, глядя на груду мусора в душевой кабинке, краны которой были вывернуты наверх явно какой-то посторонней силой. «А какова мощь полтергейста? Сколько он может поднять?» «Они разные бывают», — отозвался сенатор. «У полтергейста два естественных состояния. Одно — это физическая плоть. Второе — сгусток энергии, летающий, как ему захочется, и двигающий предметы на расстоянии. Это любимый облик полтергейста». «А как выглядит физическая плоть?» — спросил Орех. «Не очень привлекательно». Над их головами раздались чьи-то шаги. «Кто там ходит?» — спросил Марк, глядя вверх и положив руку на ствол винтовки. «Он и ходит», — сказал сенатор с легкой улыбкой. Шаги стали сильнее. Куски штукатурки полетели с потолка, заставив людей отскочить. «А его можно увидеть?» — полюбопытствовал Орех. «Да, в любом состоянии полтергейст виден, но он обычно не показывается». «Он для нас опасен?» — спросил Марк. «Полтергейст очень редко нападает, если его не трогать», — ответил шаман, отряхивая плащ. «Но все же бывает?» — вступил в разговор патрон. «Да, однако этот топот наверху явно не нападение». «Он знает о нашем присутствии?» — продолжал расспросы Марк. «Конечно. С того момента, как технарь стал работать с замком. Если полтергейст и нападает, то сразу. Иначе просто играется». «Если он будет шуметь, я тоже», — заявил Орех и передернул затвор калаша. Это стоило ему вылетевшего патрона, который пришлось поднимать. Наскоро обойдя второй уровень, сталкеры не нашли никаких документов или иных носителей информации, равно как и научного оборудования. Марк вытащил магазин из винтовки, придирчиво смотрел под взглядом патрона и стащил с себя рюкзак. «Не в порядке?» — спросил патрон. «Да так», — неопределенно ответил Марк, кидая магазин в рюкзак и копаясь в поисках нового. Стоило патрону отвести глаза, как Марк вытащил тот же самый магазин и вставил на место. Затем его рука опустилась в карман комбинезона, положив туда черный кристалл. «Заменю на всякий случай», — сказал Марк, взглянув на патрона. Здоровяк отреагировал необычно. «Марк, я хочу тебе кое-что сказать. И тебе тоже, Орех». «Что такое?» — спросил Орех, подходя к нему. Патрон заколебался. Было заметно, что человеку его телосложения очень сложно признаться в какой-либо слабости. «Короче, пацаны», — произнес он. «Тогда в тоннеле...» «Ни слова больше, патрон», — сказал возникший рядом сенатор. «Нам всем было страшно». «Это в последний раз», — сказал патрон и вздохнул. «Тоннель или не тоннель, ничего не считается. Я помню, как ты просил меня остаться, Орех, и обещаю, что сделаю то, о чем ты просил. Я буду вас защищать». Лицо Марка просветлело. «Мы знаем, патрон. Я подписался идти с вами, и я обязан идти с вами. Я должен был сказать это раньше, а не тогда, когда кроме нас никого не осталось». «Никого?» — спросил Марк. — «Я думаю, что технарь и Борланд мертвы». «Нам это неизвестно», — сказал Марк поспешно, хотя сам считал так же, но не мог себе в этом признаться. «Давай разберемся с этой лабораторией и попробуем выбраться». Обойдя весь этаж, сталкеры пришли к новой закрытой двери, точно такой же, как первая. Она находилась неподалеку от входа. Замок был проще — цифровое табло и четырехзначный индикатор. «Будем подбирать?» — спросил Орех. «Слишком много вариантов», — сказал Марк, но все-таки набрал код. 1986. Но было бы совсем наивно полагать, что эта комбинация сработает. Замок сыграл незатейливую мелодию, и индикатор загорелся синим светом. «Получилось?» — спросил патрон. «Нет», — ответил Марк. «Должно быть, замок перенастраивается после каждой неудачной попытки». «Или...» Дверь открылась. Сталкеры машинально схватились за оружие и остолбенели. За дверью находился еще один лестничный пролет, уходящий влево и вниз. Над ним висел расплывчатый фиолетовый сгусток, вокруг которого быстро вращались в разных плоскостях темные энергетические сферы. Сам сгусток потрескивал и покачивался. Сталкеры отступили на шаг, не отводя взгляда от шара. Внезапно по всему этажу раздался грохот. Все предметы начали вибрировать. Оружие сталкеров резко выскочило у них из рук и потянулось к сгустку. Орех чуть не упал, когда ремень от калаша дернул его вперед. Марк быстрым движением высвободил голову от ремня собственной винтовки. Дробовик патрона несколько раз крутанулся, и три висящих в воздухе ствола нацелились на сталкеров. «Не шевелиться», — произнес сталкер. «Не злите его». «Ой, что за черт?» — испуганно сказал Орех. Щелкнули предохранители, приводя оружие патронов в боевую готовность. Снизу раздался приближающийся топот, словно кто-то бежал в мокрых ластах, шлепая по каменным ступеням. В голове Марка одна с другой пронеслись несколько самых безумных теорий насчет природы этих шагов, прежде чем с нижнего этажа вылетел еще один сгусток. Он был чуть меньше размером и оранжевого цвета. С неизвестно как производимым визгом он ударил фиолетовую субстанцию сзади и снизу, и оружие упало на ступени. «Вниз!» — крикнул Марк. Сталкеры схватили стволы и прыгнули вперед, за дверь. Не успели они пробежать и десятка ступеней, как сенатор остановился. «Подождите», — сказал он. «Что такое?» — спросил Марк, с опаской глядя назад, в дверной проем, из которого раздавались бешеный грохот и визжание. «Нужно помочь оранжевому полтергейсту». «Что?» — спросил Орех, задыхаясь. «Они дерутся. Неужели не видите? Один представляет для нас опасность, второй нет». Сенатор повернулся и начал подниматься по ступеням. Марк и Орех переглянулись. «Так это и есть полтергейст?» — спросил патрон. Сенатор кивнул, не оглядываясь, что было почти незаметно из-за надетого капюшона. Марк помедлил и пошел следом. На этаже царил полный хаос. Все, что можно было выдрать из стены, хотя бы и усилиями двух человек, было выдрано и разбросано. Где-то поблизости раздавался громкий шум и звон, словно металлическим прутом били по чему-то твердому. Сталкеры с двух сторон обогнули шахту лифта, и перед их взором предстали оба полтергейста. Оранжевый яростно лупил фиолетового палкой. Тот поднимал пустые банки, ящики, ножки от стульев и швырял их со всех сторон в оранжевого, который уворачивался и издавал невнятные звуки с явно ругательной интонацией. «Что делать?» — спросил Марк, вскидывая винтовку. «Стрелять», — коротко ответил сенатор. Раздались выстрелы, и фиолетовый шар скукожился. Все поднятые им предметы упали. Рев раненого полтергейста напугал оранжевого. Он уронил палку и полетел за шахту, пронесшись мимо Ореха и патрона, которым стоило больших трудов не перенести огонь на него. Оружие билось в руках сталкеров. Фиолетовый полтергейст стремился вырвать его из рук. Но силы его уменьшались, судя по уменьшающейся зоне влияния. Наконец он совсем сдулся, подобно воздушному шару, завыл в последний раз и взорвался, исчезнув в облаке дыма. На пол упало странное существо, похожее на космического пришельца гуманоидного типа в метр ростом. Не успели сталкеры получше рассмотреть его, как тело увяло, расплылось по полу и исчезло окончательно. Марк перевел дух. «Он мертв?» «Энергию нельзя убить», — ответил сенатор. «Он реинкарнируется, но чуть позже». «Чуть? Это сколько?» «Через 3-4 дня». Марк подошел к тому месту, где только что лежал гуманоид, нагнулся и осмотрел пол, но ничего не обнаружил. Все следы фиолетового полтергейста исчезли. «Не бойся, иди сюда», — позвал сенатор, медленно подступая к шахте. «Давай же, покажись». Оранжевое создание осторожно выглянуло из-за угла. Марк понимал, что шар просто слегка передвинулся, но создавалось впечатление, что полтергейст именно выглянул. «Вот так», — сказал сенатор доброжелательно. «Иди сюда, ну же». «Апельсин?» Я буду звать тебя Апельсин». Шар вылетел на открытое пространство и несколько раз перевернулся в воздухе. «У нас есть что-нибудь вкусное?» — спросил сенатор. «Шоколад подойдет?» — подал голос Орех, с интересом наблюдая за Апельсином. «Очень хорошо. Шоколад. Все достаньте шоколад и бросьте ему». Все три шоколадки вместе с оберткой исчезли в середине шара. «Он что, их съел?» — спросил Марк, сдерживая улыбку. «Конечно. Преобразовал в энергию. Думаю, он давно не ел ничего подобного. А может, и никогда». Апельсин опустился на пол и радостно попрыгал, как мячик. «Ну все, молодец», — сказал сенатор. «Лети по своим делам». Шар покрутился и куда-то уплыл. «Занятное создание», — сказал Марк. «Откуда тебе известны их повадки?» «Как-то провел много времени с одним из них», — ответил сенатор. «Пережидали вместе в одном подвале выброс». «Не знал, что полтергейсты могут воевать друг с другом», — произнес Орех, все еще находясь под впечатлением. «А что-нибудь другое знал? Про них?» «Ничего». Сталкеры вернулись к двери, открытой фиолетовым полтергейстом, и, миновав три лестничные площадки без дверей, спустились на следующий уровень. Здесь было намного темнее, потому что большинство ламп не горело. Повсюду виднелось множество труб и каких-то котлов. «Ну что, будем искать документы», — сказал Марк. И тут Орех увидел что-то у стены. «Смотрите!» Он шагнул туда и ткнул дулом автомата. Патрон, несмотря на свои габариты, мгновенно метнулся к Ореху и с силой оттолкнул его, так что парень отлетел метра на три и упал. И тут же у стены взметнулся столб пламени. «Прочь оттуда!» — крикнул Марк, быстро доставая из кармана болт. Патрон бросился на пол и откатился подальше от стены. Болт угодил в аномалию, заставив пламя отклониться в сторону. Через секунду аномалия распалась на тысячи огненных нитей, которые, завиваясь, втянулись в пол. «Ты что, ни разу огненный шар не видел?» — спросил патрон. Орех сидел на полу с виноватым видом. «Где артефакт? Там и аномалия. Еще немного и угодил бы в жарку». «Ну, забылся я, патрон. Ну, прости», — покаялся Орех. Здоровяк мигом перестал сердиться и помог Ореху подняться. «Больше так не делай», — сказал он. «Не буду. Спасибо, что выручил. Дойдем до бара, я тебе пиво куплю». «Черниговского?» — спросил детина с довольным видом. Орех толкнул патрона локтем и показал ему огненный шар. «Целый ящик!» — улыбнулся он во весь рот. «Неужели успел из аномалии вытащить?» — удивился патрон. «А то! Я быстро учусь!» — патрон расхохотался. Четверка сталкеров, пробравшись между труб и котлов, дошла до помещения, где на полках было полно каких-то колб. Марк постучал пальцем по одной из них, трогая другой рукой кристалл в кармане. «Ой!» Результат его почти удовлетворил. Он проверил все колбы, дотрагиваясь до каждой. «Что ты там ищешь?» — спросил Орех. Результат его почти удовлетворил. Он проверил все колбы, дотрагиваясь до каждой. «Что ты там ищешь?» — спросил Орех. «Бумаг никаких не нашли?» — вопросом на вопрос ответил Марк. «Сейчас пошарим», — сказал Орех. Они с патроном начали обыскивать помещение. Сенатор остался стоять, равнодушно глядя по сторонам. Марк присел на корточки и постучал по металлической стойке, валявшейся на полу. «Сталь», — произнес он. Сенатор повернулся к нему. «Что ты сказал?» Марк словно не слышал его. Он в волнении поднялся и стал осматривать разбросанные решетки, стулья, оборванные провода. Затем его внимание привлекло что-то, лежащее под столом. Марк наклонился и достал наручные часы. «Стекло», — сказал он, проведя по циферблату пальцем. «Латунь. Замечательно». «Марк?» — спросил сенатор обеспокоенно. Сталкер вновь не ответил. Быстро пройдя к дальней стене, он хлопнул ладонью по открытой двери, за которой только что скрылся Орех, и пробормотал. «Чугун. Сплав». Затем оглядел дверь с другой стороны и сказал более уверенно. «Титан». За дверью тянулся коридор с проемами в стенах. Орех заглядывал в один из них. «Эй, Марк, посмотри!» — сказал он. «Тут какая-то книжка». Марк вошел в тесную клетушку, заставленную устаревшим компьютерным оборудованием. На единственном столе лежал покрытый пылью журнал для записей. Марк взял его, стряхнул пыль и замер. «Ну, ты откроешь или нет?» — спросил Орех. Марк провел пальцами по боковой спирали журнала, соединяющей листы. «Медь!» — кристалл в кармане запульсировал и одарил сталкера чувством тепла. Марк бросил журнал обратно на стол. «Можно уходить». «Но ты даже не открыл». «Можно уходить», — повторил Марк. Он направился в помещение с колбами. Недоумевающий Орех вернулся туда чуть позже. «Пошли отсюда», — сказал Марк сенатору и патрону. Сенатор посмотрел на него, но ничего не сказал. Патрон пожал плечами. «Пошли, значит, пошли». Они вернулись к лестнице и остановились. На ступенях, ведущих вверх, лежала туша какого-то животного, полностью перекрывая проход. «Псевдогигант», — сказал сенатор. «Даже не берусь предположить, что он тут делает. Но очевидно, что застрял». «Он опасен?» — спросил Орех. «Сейчас?» — уточнил сенатор. «Или вообще?» Глаза чудовища открылись. Псевдогигант дернулся и зарычал. «Огонь!» — без раздумий скомандовал Марк и первым начал стрелять. К нему присоединились Орех и Патрон. Пули били в толстый череп монстра и застревали там, не принося псевдогиганту никакого вреда. Одна из пуль угодила в огромный глаз, и он моментально лопнул. Монстр заревел и дернулся вперед, вытягивая толстую лапу с острыми кривыми когтями. Вверху послышался уже знакомый визг и показался апельсин. Зависнув над псевдогигантом, он принялся биться в верхний лестничный пролет. Все вокруг затряслось, и по стенам побежали трещины. «Назад!» — крикнул Марк. Все попятились к двери. Монстр зацепил когтем ногу Марка, и сталкер упал. Апельсину, наконец, удалось справиться с лестничным пролетом, и бетонный блок, длиной в десяток ступеней, обрушившись, придавил псевдогиганта и завис над самым лицом Марка. Тело монстра начало сплющиваться, бетонная глыба медленно оседала, царапая стену. В ту же секунду патрон схватил Марка за ворот и мигом выдернул из ловушки. Псевдогигант издал предсмертный хрип, переходящий в невнятное сипение, и замер. Апельсин тут же куда-то пропал. «Теперь нужно искать другой путь наверх», — сказал Марк, отряхиваясь. Из шахты лифта послышался стук. «Апельсин», — с уверенностью произнес сенатор. И действительно, створки разъехались в стороны, и из кабины выплыл оранжевый шар. «Он предлагает нам прокатиться», — сказал сенатор. «Так лифт же не работает», — возразил Орех. «С апельсином работает». «Ага», — недоверчиво сказал Орех. «Мы туда заберемся, и он нас всех там и сожжет». «Он нам помог», — заметил сенатор. «Он обрушил лестницу. Он убил псевдогиганта. Мы бы там не выбрались в любом случае. Три ствола против псевдогиганта — это очень мало». Марк в раздумье посмотрел на оранжевый шар, вертящийся на месте, и сказал. «Ладно, рискнем». Сталкеры зашли в лифт, и двери закрылись. Апельсин остался снаружи. Кабина дернулась и поехала вверх. «Еще будут вопросы?» — спросил сенатор. «Пока что нет», — сказал Марк. «Хороший твой друг. Отзывчивый». «Он теперь наш друг, Марк», — уточнил сенатор. «Наш, общий. По крайней мере, апельсин так считает». Лифт остановился. Сталкеры вышли в ту же точку, из которой начали путь, к двери, за которой их, безусловно, поджидали мародеры. Апельсин тут же появился, и Марк, усмехнувшись, бросил ему шоколадный батончик. Тот сразу же умял лакомство. Патрон и Орех, не сговариваясь, тоже угостили полтергейста. «Молодец, молодец!» — похвалил его патрон. «Что тут сказать?» Оранжевый шар покачнулся, и крутящиеся вокруг него энергетические сгустки поменяли положение, сложившись на поверхности шара в улыбающуюся мордочку с мигающими круглыми глазками. Апельсин что-то одобрительно крякнул и улетел прочь. «Удачного дня!» — пожелал ему Марк. «Сейчас будет все восстанавливать», — сказал сенатор. «Они всегда все восстанавливают». Он повернулся к Марку. «Ну что, ты сделал все, что хотел?» Марк кивнул, продолжая думать о полтергейсте, удивительном создании зоны, которая, если бы захотела, могло стать опаснее и собак, и контролеров, и кровососов, и изломов, и псевдогигантов, и неизвестно кого еще. «И что будем делать дальше?» — спросил Орех. Марк молчал. Сенатор подошел к запертой двери и задумчиво осмотрел ее. Потом повернулся к остальным и сказал с лукавой улыбкой. «А что тут делать? Готовьте шоколад!» Глава 11. Это наш долг. В пунктуальности капкану отказать было нельзя. Борланд провел в заточении ровно час, прежде чем вниз спустились двое бандитов. Один, включив свет, встал у лестницы с автоматом на изготовку, второй принялся отпирать клетку. «Завтракать?» — поднявшись на ноги, спросил Борланд. «Ужинать», — ответил мародер с раздражением. Борланд, не ожидавший ответа, удивился. «Братишка, будь другом, объясни сталкеру, что его ждет», — попросил он. Мародер открыл замок, но распахивать дверь не торопился. «Отведут наверх, узнаешь», — буркнул он. «Тебе что, трудно? Это же моя последняя просьба». Мародер свирепо взглянул на него и процедил. «Тебя разорвут на части». «Ну да», — сказал Борланд грустно, — «мотоциклами». Дверь открылась, и мародер встал на пороге. «Выходи». «Братишка, мы друг другу не враги, сам знаешь», — снова заговорил Борланд. «Многого не прошу. Просто дай мне нож, а я сам себя порешу. Или скажешь, я на тебя набросился, а ты меня ножом. Идет?» «Еще чего», — сказал мародер. «Хочешь, чтобы я оказался на твоем месте?» «Не окажешься». Борланд возбужденно сделал шаг вперед. «Капкан все поймет. Точно говорю, все поймет». Он судорожно сглотнул. «Ну дай нож, я тебя умоляю. Избавь меня от мук. У тебя мать есть? Жена, дети? Ты хочешь выбраться из зоны человеком?» «Пасть закрой!» — заорал мародер. Борланд бросился к нему и прижал плечом к решетке. «Брат, пожалей, не губи душу свою!» Мародер попытался оттолкнуть его от себя. Краем глаза сталкер заметил, что второй бандит, опустив автомат, направляется к ним, и заныл еще громче. «Ведь все там будем, а он спросит тебя, чему ты в жизни не научился? А ты и ответишь, не научился сам с себя наручники стаскивать!» Рука Борланда с висящим на ней браслетом врезалась мародеру в живот. Плечом сталкер не дал ему согнуться. Второй рукой он вытащил у бандита нож, мигом отодвинулся и полоснул мародера по горлу. Тот осел, изумленно глядя на Борланда и издавая булькающие звуки. Сталкер выскочил на второго мародера в черной накидке, не успевшего вскинуть автомат. Одно движение, и лезвие полоснуло по пальцам, державшим ствол. Следующим взмахом ножа Борланд перерезал второе горло. Спрятав автомат под снятой с мародера накидкой и набросив на голову капюшон, Борланд осторожно поднялся по лестнице. Наручники на левой руке он прикрывал рукавом. Лестница вывела его в сырой коридор, освещенный тусклыми лампочками без плафонов. Все говорило о том, что это здание — недострой советских времен. Борланд бесшумно пошел по коридору, заглядывая в комнаты, дверями которых служили наспех приваренные решетки без замков. Там лежали матрасы и кое-где стояли бочки, в которых горел слабый огонь. Не было видно ни одного человека, и Борланд был почти уверен, что все ушли на торжественное мероприятие, то есть его, Борланда, казнь. Значит, скоро сюда заявится толпа мародеров, обеспокоенные долгим отсутствием посланных за ним людей. Он был в трех шагах от очередного дверного проема, когда оттуда высунулся человек с короткоствольным автоматом. Борланд приготовился к прыжку, но прыгать на противника не стал. Это был эльф. Борланд остановился напротив и взглянул ему в глаза. Длинноволосый парень открыл рот, собираясь что-то сказать. Борланд хмыкнул. От мощнейшего удара ногой в солнечное сплетение эльф полетел назад, на каменную террасу, откуда только что вышел. Борланду стало гораздо лучше. Эльф стукнулся головой о бетон, не в силах даже вдохнуть. Автомат отлетел в сторону. Борланд сделал несколько медленных шагов, а потом прыгнул и врезался коленом правой ноги в живот эльфа, а локтем в шею. «Не задавать вопросов, на которые знаешь ответ», — повторил он слова капкана и начал методично бить поверженного противника в лицо. Эльф начал издавать невнятные звуки, затем перестал. Глаза его закрылись. Борланд перевел дух и впервые огляделся, слегка досадуя, что не сделал этого раньше. Вокруг не было ни души. Луна кое-как освещала окрестности. Сталкер заметил несколько недостроенных жилых корпусов, две вышки и темную массу деревьев неподалеку от высокого забора, уходящего в темноту. Нужно было двигаться вдоль забора. Возможно, где-нибудь удастся перелезть через него. Но сначала предстояло пересечь открытое пространство. Борланд взглянул на эльфа, лежащего без сознания. Коротко поразмыслив, он сбросил накидку, взвалил эльфа на плечо, оставив его автомат валяться на террасе, и направился к забору. Осведомитель с чистой среди сталкеров репутацией, фигура для капкана ценная, и Борланд надеялся, что в случае проблем можно попробовать поставить свои условия. Он уже приближался к деревьям, когда оттуда раздался голос. «Хватит, сталкер, не утруждайся!» Включились прожекторы, и Борланд невольно заслонился ладонью. Оказалось, что под деревьями стоят люди в черных куртках мародеров с накинутыми капюшонами, держа в руках автоматы. За ними виднелись мотоциклы. Быстро оглянувшись, Борланд обнаружил, что и сзади уже появились мародеры, отрезая ему путь к бегству. Без сомнения, его здесь ждали. Только не думали, что он будет без конвоя. Сам того не ведая, он своими ногами пришел на место собственной казни. «Не подходите!» — крикнул Борланд. «У меня ваш человек!» Один из мародеров сделал шаг вперед, и сталкер узнал Пинцета. «Начинайте!» — приказал глава отряда. Несколько человек взмахнули руками, и не успел Борланд ничего сообразить, как получил удар в плечо, а потом в живот. Кажется, это были камни. Досталось и эльфу. Борланд сбросил его на землю, и тут же камень угодил ему в лоб. В голове зашумело, глаза залила кровь, Борланд упал на колени, а затем повалился рядом с эльфом. Метание прекратилось. Борланд непослушной рукой нащупал ствол автомата и приставил дуло к голове эльфа. Перед глазами плавали круги. «Не подходите», — с трудом сказал он. «Я убью его». «Не подходите». Мародеры во главе с Пинцетом направились к нему. «Пристрелю эльфа и буду отбиваться до последнего патрона», — решил сталкер. «Если получится». Голова раскалывалась от боли, и Борланд боялся, что вот-вот потеряет сознание. Он уже приготовился нажать на спусковой крючок, когда неподалеку послышалось громкое пение. Мародеры остановились. Борланд не мог разобрать слов. Похоже, пели на каком-то неизвестном ему языке. Решив пока не стрелять, он, сделав усилие, сел и начал искать глазами неведомого певца, который, судя по звукам, подходил все ближе. И, наконец, попал под свет прожекторов. Это был сенатор. «Не стрелять!» — крикнул Пинцет. «Это излом! Надо его допросить и узнать, как он прошел через нашу оборону!» Сенатор прекратил петь и остановился. «Сними плащ!» — приказал Пинцет и передернул затвор автомата. «И покажи руки!» Сенатор быстрым движением распахнул плащ и чуть развел руки в стороны. Оказалось, что он весь перехвачен ремнями, увешанными самым разнообразным холодным оружием. Стальные лезвия отражали свет прожекторов. Там были несколько длинных и коротких, прямых и изогнутых ножей, различные виды сюрикенов и небольшие бумеранги. Сенатор сделал движение рукой, и Пинцет с проклятием выронил автомат и схватился за металлический стержень, вонзившийся ему в предплечье. Несколько мародеров начали стрелять. Сенатор молниеносно поменял позицию, его ладонь метнулась к поясу и вылетела вперед. Блеснула сталь, и один из мародеров упал навзничь с четырехконечной звездой в кадыке. Пули взрыхляли землю возле сенатора, а он быстро, по замысловатой траектории, приближался к мародерам, опережая каждый их выстрел, делая высокие прыжки и приземляясь в неожиданных позах. Плащ на миг закрыл сенатора. Вперед полетели два новых лезвия, и еще два бандита свалились, выпустив прощальную очередь в небо. У последнего из стрелявших сенатор выбил из рук автомат, а затем вонзил кривой нож в сердце. «Убить его!» — прогремел голос Пинцета. Мир словно раскололся от грохота выстрелов. Борланд в полузабытье приник к земле и, невзирая на усилившуюся головную боль, успел отметить про себя, что автоматы мародеров звучат несколько странно. Он понял, что это подает голос гроза. Очевидно, на поле боя появилась третья сторона. Затем крепкие руки приподняли Борланда. «Эй, не время спать», — сказал знакомый голос. Борланд приоткрыл глаза. «Инах!» — пробурчал он и почувствовал укол в шею. Боль стихла, в голове сразу перестала шуметь. Борланд поднял голову и уставился на присевшего перед ним человека с инъектором в одной руке и винтовкой в другой. «Марк!» — обрадованно сказал он. «Ты какими судьбами?» Марк протянул ему свою винтовку. «Потом расскажу. Прикрой». Борланд сел и, послушно кивнув, взял винтовку, забыв, что рядом лежит автомат. Марк склонился над эльфом, делая ему такую же инъекцию. «Ты что?» — крикнул Борланд и, поднявшись, оттолкнул Марка от эльфа. «Это же гад!» Марк распрямился, и тут неподалеку от них взорвалась граната. Сталкеры упали и начали откашливаться и протирать глаза. Зато эльф с воплем вскочил, заметался, а затем, пошатываясь, побежал к дому. Мародеров на его пути не было, все они укрылись от огня за деревьями. Марк выхватил из кобуры форт. Он заметил рядом с Борландом автомат, но посчитал его разряженным, поскольку тот лежал как ненужная вещь. «Нужно отходить. Долговцы накрыли темную долину. Думаю, они справятся с мародерами и без нашей помощи. Где технарь?» «Стой! А почему бы нам не помочь?» Борланд не договорил, потому что пули вонзились в землю совсем рядом с ним. Он откатился в сторону, а Марк, поднявшись, начал быстро пятиться назад, стреляя на огни калашей мародеров. «Отходим к забору!» — крикнул он. «Нет, я уж повоюю!» — отозвался Борланд. Он вскинул винтовку и увидел лежащий в траве предмет. Это была фляга Марка, отцепившаяся от пояса, когда тот упал. Борланд подполз и забрал ее. Боковым зрением он заметил движение в стороне. Оказалось, это сенатор, вокруг которого лежали по меньшей мере 6 тел. «Повоюем!» — пробормотал Борланд. Марк сделал еще несколько выстрелов и отступил к кустам у забора. Долговцы вели огонь из-за забора метрах в 40 от этого места. Он перезарядил пистолет. И тут кто-то прыгнул на него сзади. Форт вылетел из руки Марка. Сталкера швырнуло на землю, но он тут же вскочил и, крутанувшись на месте, нанес удар в лицо нападавшему, высокому человеку в длинном черном балахоне. Тот лишь слегка покачнулся. 2 сильных ответных удара отбросили Марка назад, и он упал. Человек в черном начал приближаться к сталкеру. Это был Пинцет, которого недавно ранил сенатор. Пинцет уже вытащил из раны сюрикен и теперь держал его в руке. Марк поднялся, рассматривая Пинцета, как охотник оглядывает подстреленного кролика. Мародер сделал выпад, целясь в Марка заостренным стержнем, но тот уклонился так быстро, что Пинцет не сумел даже толком рассмотреть его пируэт. Еще 3 выпада ушли впустую. Сталкер даже не пытался атаковать или защищаться, постоянно уходя в сторону. Пинцет ускорил темп, сделав движения более резкими. Однако Марку ничего не стоило его опережать. Подручный капкана даже не знал, что такое возможно, равно как и не имел представления о способе рефлекторного управления телом. И все же и у него были свои сильные стороны. Сделав новый выпад, Пинцет принялся размахивать сюрикеном, приближаясь к Марку. Прием был опасен и малоэффективен, но сталкер остался без оружия, так что Пинцет имел шанс его серьезно поранить. Однако Марк вновь молниеносно увернулся и проскользнул за спину противнику. Сцепив 2 руки, он нанес Пинцету сокрушительный удар по затылку. Тот пошатнулся и упал. А когда поднялся на ноги, увидел направленный на него пистолет, который Марк успел подобрать. В следующий момент пуля пробила мародеру переносицу, и он замертво рухнул на землю. Марк сел, прислонившись спиной к забору. Нужно было немного отдохнуть, да и лезть под пули как мародеров, так и долговцев ему совсем не хотелось. Тем временем бойцы долго из-за забора продолжали стрелять по бандитам. Те огрызались, укрывшись среди деревьев. Почти все прожекторы погасли, но света для того, чтобы вести бой, вполне хватало. Борланд, лежа в траве, попытался поддержать долговцев огнем, но его тут же засекли. Вокруг засвистели пули, и он перекатился на другое место и затаился. Сзади послышалось шумное сопение. Борланд оглянулся и увидел приближающуюся к нему могучую фигуру патрона. Здоровяк обеими руками держал в руках огромный агрегат — 6-зарядный гранатомет револьверного типа РГ-6. Из поворачивающегося барабана с громкими хлопками вылетели гранаты, и в рощице раздались взрывы и вопли бандитов. Но это был еще не конец. Из окна дома вдруг загрохотал крупногалиберный пулемет. Борланд вновь было вжался в траву, но оказалось, что пулемет бьет по долговцам. Патрон бросил разряженный гранатомет, присел и сдернул со спины ружье. И вдруг откуда-то из-за пределов освещенного пространства выскочил высокий человек и бросился к нему. Борланд узнал араба Саида. «Патрон, берегись!» — крикнул Борланд, вскидывая винтовку и целясь в араба. И похолодел, услышав щелчок. В винтовке Марка кончились патроны. Здоровяк уже увидел Саида, на бегу выхватившего из складок одежды кинжал. Не вставая, патрон прицелился, но араб успел ударом ноги отвести ствол в сторону. Прогремел выстрел в никуда. Саид дважды взмахнул ножом и помчался к дому. Патрон уронил ружье, обеими руками схватился за горло и повалился в траву. Борланд бросился к нему и попытался зажать рану, из которой хлестала кровь. «Держись, дружище!» — бормотал он. «Держись, пожалуйста!» Патрон взглянул на него, и Борланду показалось, что он увидел самый ободряющий взгляд за всю свою жизнь. Выдохнув в последний раз, патрон медленно прикрыл глаза и замер. Глава 12. Целебный ветер. Борланд склонился над телом напарника. «Эльф, скотина, это все из-за тебя!» Он посмотрел на дом, где укрылся длинноволосый предатель. Оттуда продолжал бить пулемет. И подумал о мотоциклах, которые видел в рощице. Рядом возник сенатор. Холодного оружия на нем значительно поубавилось. Он взглянул на патрона и все понял. Борланд протянул руку. «Помоги снять наручники». Сенатор молча принялся ковыряться ножом в замке. Борланд нетерпеливо ждал. Наконец, наручники упали на землю. Борланд забрал у сенатора нож и вручил ружье. «Я вернусь», — процедил он. И, то и дело пригибаясь, зигзагами побежал к забору, чтобы, обогнув рощицу, попасть туда с тыла. Прошло несколько минут, и из-за деревьев выскочил мотоцикл. Ни мародеры, ни долговцы еще не успели ничего сообразить, как Борланд промчался через открытое пространство к зданию. Толкнув колесом дверь, сталкер проехал по коридору до лестничной площадки и уже оттуда, газуя, забрался на третий этаж. Пулемет бил из крайней комнаты, в дальнем конце коридора. Борланд въехал туда и увидел капкана, араба и приникшего к пулемету мародера. Сталкер почти без замаха метнул нож в повернувшегося к нему капкана и направил мотоцикл на пулеметчика. Главарь мародеров беззвучно осел на пол, а Саид без раздумий выпрыгнул в боковое окно. Мотоцикл придавил пулеметчика к стене, и стрельба прекратилась. Борланд уже соскочил с него, выдернул нож из груди мертвого капкана и тут же всадил в спину слабо шевелящегося пулеметчика. А потом, держа нож в руке, выглянул в оконный проем, за которым исчез Саид. Прыжок с третьего этажа вполне мог стоить арабу поломанных ног, а то и шеи, но оказалось, что под окном находится покатая крыша пристройки. Из соседнего окна падал свет, и видно было, что араб стоит на краю, но прыгать вниз не спешит. Высота все-таки была приличной. Их взгляды встретились. Сталкер медленно вытащил нож, пальцы удобно легли в углублении на рукоятке. Саид вытянул перед собой кинжал, окрашенный кровью патрона. Борланд спрыгнул на железную крышу. Противники сошлись. Сталкер выбросил руку с ножом вперед, оцарапав Саиду кисть. Араб попытался перехватить инициативу, но потерпел неудачу. Тактика ведения боя с кривым кинжалом его не спасла. Борланд сражался нетрадиционно. Он попросту пренебрегал элементарными способами защиты и нападения, заменив их на полуимпровизированную систему боя на ножах нового уровня, которую сам же и изобрел. Ни один удар араба не достиг цели, а на каждое его движение приходилось несколько движений Борланда. Прошло совсем немного времени, а Саид уже измотался, словно вел тяжелую схватку с химерой. Паника стала одолевать его. Холодные глаза сталкера красноречиво говорили о том, что пощады не будет. Еще несколько молниеносных ударов заставили Саида выпустить из руки кинжал, и Борланд успел подхватить его в воздухе. Саид отступил на самый край крыши. Долговцы могли застрелить его, но исход боя был предрешен и без того. Подняв оба клинка на уровень груди, Борланд заглянул Саиду в глаза. Энергия уничтожения, исходящая от сталкера, сломила волю араба, сведя на нет его желание сопротивляться. Саид повернулся и прыгнул вниз. Но долговцы не оставили ему шанса на побег. Короткие очереди из нескольких автоматов изрешетили араба, отправив его душу на справедливый суд еще до того, как тело коснулось земли. Борланд подошел к краю крыши, и парни в дорогом профессиональном вооружении одарили сталкера уважительными взглядами. Последние воины зоны были побеждены превосходящими силами клана Долг. Боевики клана начали зачистку домов, поскольку в укрытиях могли остаться еще несколько десятков мародеров, не считая тех, которые прятались в разных уголках зоны. Борланд бросил вниз кинжал Саида, и тот упал рядом с телом своего хозяина. Затем сталкер вернулся в здание. Нужно было найти эльфа. Первым делом он заглянул в ту комнату на первом этаже, где встретил эльфа. Но там никого не было. Тогда он начал проверять все комнаты подряд. И на втором этаже обнаружил не обычную уже решетку, а самую настоящую дверь. Дверь была заперта, но открылась после хорошего толчка плечом. Борланд зашел внутрь. Увиденное заставило его замереть на месте и едва не выронить нож. В комнате горела лампа дневного света. Стены из красного кирпича были наспех заштукатурены, имелась даже мебель, шкаф, стол и два дивана. На одном диване лежал эльф. Его разбитое в кровь лицо было прикрыто длинными волосами. В центре комнаты сидел на краю стола технарь. Он поглядывал на Борланда с презрительной усмешкой и поигрывал пистолетом в руке. Какое-то время Борланд не мог произнести ни слова. «Технарь!» — наконец шумно выдохнув, сказал он. «Ты жив! Черт побери, ты жив!» Технарь пару раз крутанул пистолет. «А что со мной станется?» Борланд перевел взгляд на эльфа. «Ты убил его?» «Нет. Зачем? Он мне нужен живым. Я просто дал ему пару таблеток, пусть отдыхает». Борланд замотал головой, приводя мысли в порядок. «Как ты выбрался? Почему я об этом не знал?» «Потому что ты идиот», — ответил технарь. Борланд поднес руку к лбу. «Что ты говоришь?» — прошептал он. «Что происходит?» «А ты так ничего и не понял», — вздохнул технарь. Борланд ошеломленно прислонился спиной к дверному косяку, и на его лице сменилось несколько выражений. «Ты», — сказал он. «Я», — лаконично подтвердил технарь. В гудящей голове Борланда всплыли слова капкана об осведомителе, который знал, кто убил лаваша. Об осведомителе, который помог добраться до Х-18 и позвал отряд Пинцета на перехват. «Ты дал мне винторез, из которого я убил лаваша», — медленно сказал Борланд. «Ты активировал катушку при входе в Х-18 и передал сигнал о том, что мы уже на месте. Ты всех нас сдал». «Вот видишь», — сказал технарь, — «можешь, когда хочешь». «Ты понимаешь, что ты наделал?» «Понимаю, и очень хорошо». Технарь спрятал пистолет в кобуру на поясе и слез со стола. «Прости, но так было нужно», — сказал он. «Впрочем, тебе не понять. Ты всегда был и остаешься никчемным отбросом общества, и все твои мозгокопания выглядят жалко. Единственное, на что тебе хватает, так это избить до полусмерти парня в три раза слабее тебя». Он посмотрел на эльфа, а потом вновь повернулся к побледневшему Борланду. «Здорово ты его разукрасил. А ведь он не сбежал, не бросил нас, когда пришли мародеры. Они в него стреляли, но он сумел уйти, затаиться. А потом, когда тебя схватили, попробовал пробраться к тебе, чтобы тебя освободить. А ты с ним так обошелся. Нехорошо». «Капкан говорил», — пробормотал Борланд. «Он говорил, что в моей команде был его человек. И я подумал на эльфа». «Ну, конечно. На кого же ты еще мог подумать?» — кивнул технарь. «Бедный эльф. Пострадал ни за что». «Патрон погиб», — сказал Борланд, поднимая глаза на нового врага. «Его зарезал Саид». В лице технаря что-то дрогнуло. «Смерти патрона я не хотел», — сказал он. «Он погиб», — повторил Борланд, чувствуя, как осознание этого придает ему сил. «И в его смерти виноват ты. Мы все сражались и отдали бы за тебя свои жизни, технарь». «Значит, нужно было отдать их до конца», — с напускным безразличием проговорил технарь. «Все кончено». Борланд старался свыкнуться с истинным положением вещей. «Что бы ты ни планировал сделать для капкана, он и его люди мертвы. Долг зачищает долину». «Я должен сильно огорчаться по этому поводу. Долговцы пристрелят тебя, как и требует их кодекс. А кто узнает?» Технарь показал на эльфа. «Вот это создание избито и напугано. Но теперь оно может оказаться полезным». Эльф знает лишь, что тебя не убили, ты сумел освободиться и напал на него. Какой, по-твоему, он сделает вывод? Кто именно предатель? Ты считаешь, и долговцы подумают на меня? О, великий долг, протянул технарь. Всегда делают вид, что им есть до чего-то дело. Сборище пафосных дегенератов, свято верящих в пробивную силу и свою благородную миссию. На самом деле им глубоко до лампочки, что происходит в зоне. Сегодня им мешают собаки и кровососы, завтра мародеры, послезавтра сталкеры. Им всегда нужен полный контроль над зоной. А если что-то не получается, то они ищут козла отпущения. И им не важно, кто это будет. Если из двух к ним выйдет один, таща за собой труп второго, бросит его к их ногам и торжественно произнесет: «И это и есть предатель!» Они будут радоваться, как детишки, когда есть на кого указать пальцем перед злым воспитателем. Думаешь, в долг идут идеалисты? Охранять зону от нас, а нас от зоны? Вершить правосудие? Черт из два! В долг идут те, кому стрёмно воевать в одиночку. Идут ради красивых шмоток, больших пистолетиков и чувства крутизны. К слову, ты правильно поступил, что не примкнул к этому детскому саду. Сохранил хоть какие-то остатки мозгов. Зачем тебе продолжать все это? К Борланду почти вернулось самообладание. Если ты работал на мародеров, то что бы они тебе ни предложили, это больше не имеет значения. Они разгромлены. Скажем так, я работал не только на мародеров, уточнил технарь. Я работаю одновременно на всех, кто представляет в зоне хоть какую-то силу. У тебя я тоже работал эти сутки. Можешь считать это комплиментом. Каждый мне доверяет, не зная, что его проблемы тоже вызваны мною. Разве ты все еще не сообразил? Если бы я работал только на мародерских паханов, то неужели я дал бы тебе винторез и позволил убить лаваша? Да я бы сделал так, чтобы винтовка взорвалась в твоих руках, и ты подох на свалке от радиации, окруженный кланом воинов зоны. Думай шире, мой друг. Лампа дневного света все столь же обыденно освещала комнату, и Борланд, стиснув зубы, понял, что если ему удастся выжить и выбраться из зоны, то он будет ненавидеть все комнаты с такими лампами, столами и шкафами. «Значит, ты намерен преподнести собственное объяснение долгу?» — спросил он. «Конечно. К чему мне ссориться с этими милыми людьми? Приняв их благодарность за помощь в уничтожении мародеров и разоблачении настоящего предателя, то есть тебя, я уйду вглубь зоны, где встречусь с грешниками, которые тоже будут благодарны за уничтожение группировок Лаваша и Капкана. Затем сдам и грешников клану Свобода. Дальше больше. Тебя это волнует?» «Ну зачем?» — спросил Борланд, сжимая опущенный нож. «Тебе все это нравится?» «Не сказал бы», — ответил технарь. «Но если играть, то по-крупному. Что все мы ищем в зоне? Хабар и адреналин. Чтобы сорвать злость на тех, кого можно прибить без зазрения совести, почувствовать себя мужчиной, охотником, судьей. И вернуться назад, чувствуя себя на голову выше, с кучей денег. Чем не мечта?» «Что они предложили тебе?» — спросил Борланд. «Во имя чего это все?» «Все мы имеем свою цену», — ответил технарь, приглаживая волосы. «Хотел бы я, чтобы моя цена оказалась запредельной. Но, увы, обстоятельства сложились так, что я теперь готов продать свои таланты за не такую уж большую плату. Меня никто не вербовал. Я сам выбрал этот путь. И к черту любую мораль. Я буду продавать всех и каждого, если получу то, зачем пришел в зону». «Лучше бы ты нашел себе девушку», — сказал Борланд. «У меня есть жена», — ответил технарь. «И дочь. Ты не знал? А не положено было». «Достаточно», — сказал Борланд, глядя бывшему другу в глаза. «Пора заканчивать». «Верно сказано», — согласился технарь. «Самое мудрое, что ты можешь сейчас сделать, это выбежать отсюда и громко закричать: «Технарь, предатель!» Это принесет тебе несколько дополнительных секунд жизни». Борланд описал клинком сложный знак в воздухе. «Нет», — сказал он, — «я сам остановлю тебя». «Ты?» — удивился технарь. — «С каких пор ученик рыпается на учителя?» «Ученик всегда идет дальше учителя. Это закон мирового прогресса». «Что?» — снова шутить потянуло. «Ты действительно веришь, что я обучил тебя всем трюкам, которые знаю? Твоей команде хоть известно, что до этого времени ты никого в зону не водил, а наоборот, бегал за моим хвостом. Борланд покачал головой. Ты гребаный инструктор. Я позабочусь о том, чтобы у тебя больше никогда не было учеников. Технарь подскочил к нему и попытался нанести удар безо всякой предварительной боевой стойки. Борланд ушел от удара, но маневр технаря был ложным, и он неожиданно пнул Борланда в колено. Сталкер рухнул, и технарь выкрутил ему кисть. Борланд успел быстрым движением пальцев отбросить нож в другой конец комнаты, чтобы он не достался противнику. Затем ударил технаря ногой, затем локтем в грудь и высвободился. Сталкеры встали один напротив другого. «А я думал, ты будешь рад меня видеть», — усмехнулся технарь. «Счастлив, как сова в полдень», — ответил Борланд, наклонился и рванулся вперед. Он с ревом обхватил противника руками, повалил на стол и ударил головой в лицо, разбередив собственную рану на лбу, полученную камнем мародеров. Кровь снова залила ему глаза, но он принялся месить врага кулаками, вкладывая в каждый удар всю ярость за разрушенную веру в мужскую дружбу. Технарю, наконец, удалось резко убрать голову, и кулак Борланда врезался в столешницу. Технарь, в свою очередь, тут же нанес удар головой в висок Борланду, затем сцепил руки в замок и сбил сталкера на пол. Наклонившись над ним, технарь приподнял противника и взял его голову в руки. «Я знаю, что ты думаешь», — сказал он, ловя ртом воздух и вглядываясь в невидящие глаза Борланда, по лицу которого стекали струйки крови. «Бессовестная тварь!» «Хотел бы я, чтобы это было так, малыш». Технарь опустил Борланда на пол и выпрямился. «Совесть — наш наиболее беспристрастный судья», — произнес он медленно, опуская руку в карман. «Она всегда готова раздавить нас. И приходится что-то решать». Технарь извлек маленькую пробирку с белыми таблетками. «Я убиваю свою совесть. Ты меня спрашивал, зачем я это делаю? Это и есть ответ». Со второй попытки, открыв пробирку, он высыпал две таблетки на дрожащую ладонь. «Иначе она убьет меня», — закончил он и отправил таблетки в рот. Борланд оперся руками о пол, намереваясь встать, но это оказалось слишком сложным. «Что ты делаешь?» — спросил технарь, пряча пробирку в карман. «Зачем? Ты не можешь просто так принять то, что тебе уготовано». «Дьявольщина! Я не могу глотать эту дрянь всухую!» Он наклонился к Борланду. Тот попытался оттолкнуть его от себя, но руки не слушались. Технарь снял с его пояса флягу Марка и спросил, отвинчивая крышку: «Надеюсь, ты не откажешь мне в глотке?» «Ну, за удачное окончание дружбы!» Он поднес флягу ко рту и сделал большой глоток. Сквозь пелену перед глазами Борланд увидел изумленное лицо технаря. Тот издал булькающий звук, поперхнулся и с силой выдохнул. Фляга упала на пол, и из нее с шипением начала выливаться зеленоватая мутная жидкость. Технарь издал сдавленный стон и, согнувшись, прижал руки к животу. Ноги его задрожали, подкосились, и он упал. Борланд не мог произнести ни слова, глядя на лужицу студня, подбирающуюся к нему. Вызволенная аномалия начала растворять внешний сплав фляги, оставляя лишь хрустальный остов. В коридоре послышались приближающиеся шаги двух человек. Борланд попытался отползти от лужицы, но не смог. И тут же чьи-то руки оттащили его от аномалии. Технарь корчился на полу. Борланд повернул голову и увидел Марка и сенатора. Марк, ощущая холод внутри, с ужасом переводил взгляд с технаря на остатки фляги. «Он сдал нас. Эльф не виноват», — еле ворочая языком, сказал Борланд. Технарь зашелся в кашле. Кожа на его лице начала краснеть и дымиться. «Сенатор, можно что-нибудь сделать?» — спросил Марк. «Ничего», — ответил шаман. Технарь выгнулся и часто задышал. Дыхание его было горячим. «Швелый ветер!» — невнятно выкрикнул он. «Швелый ветер!» «Что?» — спросил Марк, сделав шаг к технарю. Технарь вновь закашлялся и выдавил из себя. «Целебный ветер!» По его телу пробежала судорога, и он с силой потянул замок молнии на комбинезоне. «Очень редкий артефакт», — пояснил сенатор, — «и очень дорогой. Лечит на расстоянии самого любимого человека. Технарь сунул руку во внутренний карман и вытащил маленькую фотографию. С фотографии смотрела улыбающаяся маленькая девочка, но вид у нее был нездоровый. «Я сейчас!» Марк, стаскивая рюкзак, выскочил из комнаты и захлопнул дверь. Борланд, наконец, смог встать. «Черт побери, технарь!» — скрипучим голосом произнес он, привалившись спиной к стене. «Так ты хотел помочь дочери?» Технарь скривился от боли. Кожа на его лице треснула. Марк влетел в комнату, наклонился к нему и вложил в ладонь какой-то предмет. «Держи», — сказал он, — «просто подумай о ней». Технарь втянул воздух опаленным ртом, и его глаза радостно блеснули. Из-под сжатых пальцев просачивалось нежно-голубое сияние. Он перестал дергаться, и лицо его стало умиротворенным. Слебный ветер сверкнул, и из кулака технаря высыпалась белая струйка. И тут же исчезла. Технарь медленно закрыл глаза и сложил руки на груди. Кожа на его лице перестала лопаться. Несколько мгновений стояла мертвая тишина, и в этой тишине раздался стон зашевелившегося на диване эльфа. «И что?» — неотрывно глядя на технаря, спросил Борланд. «Его самый дорогой человек исцелен», — произнес сенатор. «А он еще проживет какое-то время». Последние слова прозвучали двусмысленно. «Выйдите», — сказал Борланд, — «оба, и эльфа заберите». Сенатор взвалил на руки эльфа и вышел в коридор. Марк, опустив голову, протянул Борланду пистолет. Тот принял оружие твердой рукой. Марк шагнул из комнаты и тщательно закрыл за собой дверь. Сенатор с эльфом на руках и Марк были уже в конце коридора, когда сзади раздался выстрел. Вскоре Борланд сидел на бетонном блоке у костра и пил кофе из запасов, обнаруженных долговцами у мародеров. Медик долго осмотрел его и наклеил пластырь на разбитый лоб. «Спасибо тебе, сталкер», — сказал подошедший к Борланду коренастый парень. «Помог расправиться с бандитами». «И вам спасибо за помощь», — ответил Борланд, глядя на кофе в кружке. «Не вопрос. Это наш долг», — с легкой небрежностью сказал парень и спросил. «Может, что нужно?» «Сигареты», — произнес Борланд и отхлебнул кофе. «Прости, брат, мы не курим». «Не положено нам», — сказал долговец. «Рад за вас», — сухо сказал Борланд. «А теперь раздобудь мне сигарет». Долговец посмотрел на него, медленно убирая улыбку с лица, развернулся и ушел. Борланд продолжал рассматривать кофе, пока на него не упала чья-то тень. «Держи». Борланд поднял тяжелый взгляд на ястреба, предводителя отряда долга, который протягивал ему запечатанный блок западных сигарет. «Благодарю». «Ты нам очень помог», — сказал ястреб громовым голосом. «Обезвредил лаваша, капкана, Саида». «Кстати, о Саиде. Ты никогда не догадаешься, кем он был на самом деле». «Не догадаюсь, потому что мне неинтересно», — произнес Борланд. «Его разыскивала половина земного шара». «Неинтересно», — отрезал Борланд. «Я знаю, он убил твоего друга. Мы похоронили патрона по правилам клана». «Сегодня я потерял не только одного друга», — сказал Борланд, сжимая кружку и глядя вниз на обгоревшую траву. «Я потерял двух друзей. Второй в том доме с пулей в голове. Похороните его тоже». «Будет сделано», — кивнул ястреб. «У нас тоже погибли четверо. Что хочешь лично ты?» «Я...» Борланд покрутил кружку и отхлебнул еще раз. «Мне бы новый автомат. Я подарю тебе свою грозу. Это самое малое, что я могу для тебя сделать». «Очень хорошо. Приличные доспехи тебе бы не повредили. Эти выглядят изношенными». «Найди мне такие же». «Бронекостюм наемников? Ты уверен? Броня долго смотрелась бы на тебе намного лучше». Командир клана произнес фразу заученным тоном, слегка приосанившись. Борланд посмотрел на него косым взглядом. «Нет, броню наемников. Снаряжение долго мне не нужно». Ястреб выдержал паузу и коротко кивнул. «Это твое право. У мародеров есть кое-какие схроны. Скоро ты все получишь. Ты со своей командой можешь отдохнуть до утра в том фургоне». «Хорошо», — сказал Борланд, глядя в сторону. Допив кофе, Борланд взял блок сигарет и направился через освещенный кострами луг к куче кирпичей, возле которой спиной к нему одиноко сидел эльф, устремив взор в звездное небо. Ни Марка, ни сенатора нигде не было видно. «Эльф!» — произнес Борланд и вздохнул. Эльф даже не взглянул на него. «Я...» — Борланд снова вздохнул. «Прости меня. Я виноват. Ошибся. Черт побери, эльф, я потерял друга!» Длинноволосый сталкер продолжал молчать. «Да, я все понимаю, но так уж вышло. Черт, я просто...» Борланд помотал головой. «Вот, возьми!» Он протянул эльфу сигареты. Тот слегка повернулся, глядя на подарок, и как-то подобрался. Облизнув губы, выхватил блок из руки Борланда и поспешно закивал. «Прости!» — повторил Борланд и побрел назад, к костру. Там уже сидел орех, прислонив калаш к бетонной плите. «Ну, как тебе зона?» — спросил Борланд. Орех медленно склонил голову. «Так же, как и мы ей. Голос у него был совсем как у взрослого. Цел? Вроде бы. Полтергейст открыл нам дверь, и мы выбрались из лаборатории. Думали, что нас поджидают мародеры, но оказалось, долговцы их уже уложили». Марк объяснил им, что к чему. Сенатор вызвался пойти вперед, чтобы выиграть время. Потом Марк к нему на помощь. А нам с патроном велел оставаться с долговцами за забором, помогать огнем. А патрон все равно полез. «Все понятно», — глухо сказал Борланд. «В лаборатории нашли то, что нужно». «По-моему, да, если я правильно понял Марка». «Угу», — Борланд потер подбородок. «Ты выполнил, о чем я просил?» «Да». Орех снял с себя рюкзак и вытащил лабораторный журнал. Марк эту книжку даже не открывал, просто подержал и сказал, что можно уходить. Борланд внимательно взглянул на парня, открыл журнал и перелистал несколько страниц. Потом скрутил в трубку и спрятал в широкий карман комбинезона. «Спасибо. Долг выделил нам вон тот фургон. Иди спать». «Хорошо», — сказал Орех. «Сенатор бродит с долговцами. Марка я тоже видел. А что с технарем?» «Иди спать», — повторил Борланд. Когда Орех ушел, Борланд сунул руку в другой карман и вытащил листок, заинтересовавший Марка в подземельях агропрома, и начал изучать его. «Чего же ты на самом деле хочешь, Марк?» — подумал он. Глава 13. Ангар. Солнце только начинало всходить, когда радиоактивная свалка встретила четырех сталкеров, идущих со стороны темной долины. Шаман-сенатор, облаченный в застегнутый до горла плащ, неслышно ступал с неизменной веточкой в руке. Никто из сталкеров не знал, спал ли сенатор или хотя бы присел отдохнуть за все время. За ним твердой поступью шагал Орех, который внешне уже мало чем отличался от исследователей зоны среднего уровня, бродящих ее просторы по нескольку месяцев. Марк шел первым, а замыкал строй хмурый Борланд. Он не возражал против того, чтобы Марк был ведущим. Разжившись боезапасами у долговцев, поредевшая команда продолжала путь на север. Эльфа они с утра не видели, и Марк не стал спрашивать ястреба о нем, чему Борланд только мог тихо радоваться. Тем не менее, радости он не ощущал. В этой части зоны он потерял слишком много. «Могу всех нас поздравить», — сказал Борланд, в сердцах швырнув ржавый болт в центр притаившегося в стороне трамплина, отчего аномалия разрядилась впустую. «Наша с вами экспедиция длится ровно сутки, и нас уже меньше». «Да, много чего случилось», — отозвался Марк. «Но все знали, на что шли». «А вот тут ты не прав», — возразил Борланд. «Технарь и патрон не знали, на что шли. Так же, как не знаю я сам». «И все же ты жив, хотя знал не больше, чем патрон и технарь», — заметил Марк. «Как видишь, не обязательно знать все детали операции, чтобы остаться в живых. Не так далеко отсюда находится место, где я излагал тебе и Ореху свой план. Ты с ним согласился». «Если передумал и хочешь выйти из команды, пожалуйста». «Нет уж», — процедил Борланд, — «я дойду до конца. Мне очень интересно, чем все это кончится». «Но ты тоже должен понимать, что так и будет. Ты меня слышишь?» «Слышу», — ответил Марк спокойно. «Эта экспедиция закончится в любом случае, и я выживу только для того, чтобы узнать, зачем это все». Сенатор с улыбкой обернулся к Ореху, подождал, когда тот поравняется с ним, и тихо сказал. «Он начинает задавать себе правильные вопросы. Еще немного, и он будет морально готов покинуть зону. С чего ты взял?» «У каждого свой путь, мой друг. Все, что мы делаем, так или иначе связано с великим путем нашей жизни. Любое дело мы заканчиваем не обязательно тогда, когда добиваемся желаемого. Ты имеешь в виду, что нам иногда мешают?» «Не так. Наш путь прекращается, когда приходит время. Если постороннее вмешательство очень сильное, мы можем отступить, но лишь иногда. Главное — наше собственное решение. Вот и Борланд идет к тому, чтобы переоценить свои ценности. Он пришел в зону, так как не находил себе нужного места за ее пределами. Это касается всех нас. Все мы ищем. Все мы что-то ищем в зоне». «Артефакты», — сказал Орех. «Артефакты — лишь следствие. Не всем нужно богатство. Кто-то ищет знания, кто-то гонится за особым чувством. Причины у каждого свои. Борланд не прав, считая, что должен все знать о Марке». «А я просто иду с Марком и все», — заявил Орех. «В одиночку скучно и страшно. Я ему доверяю, и потому иду с ним». «Ты мудр, мой друг. Простые решения всегда самые мудрые. Но их реализация часто бывает очень сложной». «Это как бросить курить?» «Очень хороший пример. Человечество всегда любило легкие пути, но следовало самым сложным. Если бы ты курил, то как бы бросал?» Орех пожал плечами. «Просто перестал бы курить, вот и все». «Да, это единственное решение. Но миллионы курильщиков ищут другие методы, не в силах признаться себе, что простой ответ находится у них под носом. Вместо простого решения, которому иногда трудно следовать, человек тратит огромные усилия на поиск сложных решений, следовать которым ему было бы легко». «Как все запутано», — покачал головой Орех. «Напротив, все очень просто. Взгляни на Марка. Что ты видишь?» «Ну, комбинезон. Я не об этом». «Что Марк делает в зоне?» «Не знаю, не спрашивал. Да он бы мне все равно не сказал». «Запомни, мой друг, Марк — один из людей, кто умеет принимать мудрые решения. Что-то терзает его душу. Он не находит себе покоя во внешнем мире и в конце концов пошел в зону. Решиться было просто, осуществить трудно. Какова бы ни была его причина, ее последствия оказались достаточно сложными. А ведь мы прошли всего половину пути. Но Борланду еще сложнее. У него собственная судьба, и он начал сомневаться, что идет правильно». «Но он же знал, что его напарники могут погибнуть», — сказал Орех после короткого раздумья. «Мой друг, Борланд явно рассчитывал, что если кто-то и погибнет, то не его друзья, и не он сам. Его сильная и в то же время слабая сторона — непредсказуемость и скоропалительность решений. Борланд заработал хорошую репутацию в зоне, но вряд ли добивался этого. Многие вещи он делает просто потому, что может или же хочет проверить, способен ли он на такое. Разве это плохо?» «Иногда хорошо, иногда плохо. Этот способ жизни очень ненадежен. В свободном плавании можно приплыть к сказочным островам, но это зависит от случая, который соблаговолит направить свежий бриз в твои паруса. Куда больше шансов у тебя разбиться о скалы». «А я не знаю, чего хочу от жизни», — сказал Орех. «Никогда не думал об этом». «Ничего, мой друг. Придет время, и ты тоже начнешь». «Наверное». Сенатор слегка повернул к нему голову. «Я дам тебе полезный совет, Орех». Молодой сталкер удивился, потому что сенатор чуть ли не впервые назвал его по кличке. «В любом деле выбери направление и проложи себе рельсы, по которым поедет состав твоей судьбы. Без направляющих рельсов поезд способен поехать куда заблагорассудится. Возможности безграничны. Но любое препятствие может оказаться для него роковым. Каждая пропасть, каждый камень может сломать его. Если у поезда твоей судьбы будут проложены тобой уже рельсы, то он плавно и быстро покатится к цели». «А если, начав что-нибудь, захочется поступить по-другому? Разве можно свернуть с рельсов?» Ты отказываешься от множества посторонних искушений сойти с дороги и получаешь быстрое и надежное достижение успеха. То есть все в жизни должно обдумываться заранее? С твоего позволения я снова приведу наглядный пример. Марк движется по рельсам своей судьбы. Я не знаю, куда он проложил себе путь, но это очень необычное направление. И именно поэтому он туда доберется. Теперь посмотри на Борланда. У него больше знаний и навыков, чем у Марка, но своего направления у него нет. Путь его полон препятствий. Он отдает себя на волю мимолетным, непродуманным действиям, и судьба бросает его, как ей угодно. Марк принял какое-то решение и готов пожертвовать всем, чтобы достичь желаемого, даже собственной жизнью. Борланд не хочет жертвовать вообще и подстраиваться под ситуацию на лету. У него есть мужество, но это мужество человека, который никогда не рискует тем, что ему в самом деле дорого. Рех некоторое время шагал молча, обдумывая услышанное и пытаясь сформулировать свой ответ. И, наконец, сказал. «А, по-моему, Борланд просто уважает право других на собственный путь». Сенатор собрался что-то ответить, но тут со стороны ангара раздался выстрел. «Ложись!» — скомандовал Марк, и все упали в траву. Вскоре послышались автоматные очереди, а затем из ангара донеслись дикие вопли, которые почти перекрыл звериный рык. И все стихло. Из ворот ангара вышла химера размером с хороший лимузин. Она подняла голову и повела ею в воздухе. «Она может нас учуять?» — спросил Орех. «Уже учуяла», — ответил сенатор. Химера медленно повернулась к сталкерам и, издав рев, помчалась к ним. «Мать твою!» — пробормотал Борланд, сжимая грозу. Марк открыл огонь. С винтовкой он управлялся уже очень хорошо, и ни одна пуля не прошла мимо цели. В прицел он видел, как на гладкошерстном теле химеры появляются отверстия и тут же затягиваются. У лап ее взорвалась подствольная граната, пущенная Борландом, но это не причинило чудовищу никакого вреда. Химера продолжала мчаться к ним, и автомат Ореха тоже не смог ее остановить. «В рассыпную!» — крикнул Борланд, когда химера была уже близко. Все вскочили на ноги, но выполнить команду не успели. Химера, зашипев, прыгнула на Марка. Тот упал на спину, продолжая безуспешно стрелять в упор. Огромное тело пронеслось над ним. Химера миновала сенатора, стоявшего на месте с закрытыми глазами, и взмахнула лапой, отбрасывая Ореха в сторону. Сталкер пролетел несколько метров, выронив калаш, а приземлившись, с изумлением понял, что жительница зоны в последний момент убрала когти. Химера была уже в двух шагах от Борланда, и тот разрядил весь магазин грозы ей в голову. Химера остановилась, медленно выгнулась, и пули посыпались с ее головы в траву. Она устремила на сталкера такой взгляд, какой бывает у домашней кошки, которой хозяин случайно наступил на хвост. Борланд выхватил пистолет и выстрелил ей в глаз. По глазному яблоку прошли короткие волны. Через секунду выдавленный оттуда кусочек свинца упал на землю к уже лежащим там натовским пулям. Химера посмотрела на сталкера строгим взглядом и отвернулась. Борланд попятился, а удивительное порождение природы глянуло сначала на сенатора, продолжавшего стоять с закрытыми глазами, затем на Ореха, сидящего поодаль с отвисшей челюстью, и направилась к Марку. Марк медленно поднялся с земли и встал перед химерой. Он понимал, что чудовище уже могло прикончить их всех, но почему-то не делало этого. Химера показала длинные острые клыки, тихо прорычала и медленно пошла прочь, плавно переступая лапами. Вскоре она скрылась за кустами. «И что это значит?» — ошеломленно спросил Борланд. Сенатор уже открыл глаза. Осмотревшись, он крутанул веточку в руке и подошел к Марку. «Что ты ей сделал?» «Убил ее детей», — тихо ответил Марк. Задумавшись, сенатор обошел его со спины и встал с другой стороны. «Тогда ты обречен», — сказал он. Это была самооборона. Ни одно мужское существо в мире не способно понять чувства существа женского, потерявшего своих детей. Борланд и Орех подошли к ним. «Почему она нас не убила?» — спросил Борланд. «Потому что вышли с Марком», — ответил сенатор. «Значит, она не трогает Марка?» «До определенного момента нет». «До определенного момента?» «Она донесет до него дыхание зоны», — сказал сенатор, положив руку Марку на плечо. «Что это значит?» — спросил Орех. «Это значит возмездие, мои друзья». Сталкеры не нашли ответных слов. «Убить тебя, Марк, было бы слишком просто», — продолжал сенатор. «Ты должен понять, чего ты ее лишил». «Счастлив тот, кому незнакомо дыхание зоны. Даже если бы ты мог выжить в конце своего путешествия, Марк, оно настигло бы тебя». «Что это значит, если бы ты мог выжить?» — спросил Борланд. «Что ты каркаешь?» «Скажи им то, что сказал мне во время нашего знакомства», — произнес сенатор. Марк вздохнул. «Это значит, что наша экспедиция в случае удачного завершения может привести к моей смерти». Борланд подумал, что ослышался. «А ну-ка еще раз!» Марк повернулся и посмотрел на сенатора. «А если я так и не пойму, что такого страшного я натворил?» «Не удастся, мой друг. Ты уже это понял, но не в полной мере. Дыхание зоны ставит тебя одновременно перед своим палачом, своим преступлением и своей совестью. Каждый раз, когда химера подходит к тебе, ты чувствуешь на себе это веяние. Оно будет окутывать тебя все больше и больше, пока ты не будешь готов к смерти. И тогда она наступит». «Чел, я думаю, тебе стоит вернуться на кордон», — сказал Борланд, озадаченно глядя на Марка. «И сматываться из зоны. Что-то мне подсказывает, что ты здесь счастья не найдешь». «Боюсь, мой друг, Марк при всем желании не сможет уйти из зоны», — сказал сенатор. Марк убрал его руку с плеча и, горько скривившись, пошел к ангару. «Эй, погоди!» — поспешно сказал Борланд и направился за ним. «Что ты сказал по поводу удачного завершения экспедиции?» «Это не твое дело», — сказал Марк, упорно не желая оглядываться. «Я тебе обещал снять заслон и точка». «Ну, хорошо», — не стал спорить Борланд, мысленно отложив разговор до лучших времен. «Зачем ты идешь к ангару?» «Нужно узнать, кого убила химера». «А зачем тебе знать?» «Там могли остаться живые». «Спорим на щелбан, что их там нет», — предложил Борланд. «Поспорь с кем-нибудь другим, хорошо?» — сказал Марк, срываясь на крик. «И оставь меня в покое». Борланд остановился, глядя, как Марк удаляется к воротам ангара. А потом махнул рукой сенатору и Ореху. Они догнали Марка, и команда вошла в ангар. И увидели внутри чудовищную картину. В лужах крови лежали тела людей в камуфляжной форме. Их было не меньше десятка. Они ярко свидетельствовали не только об идеальных защитных качествах химеры, но и о способности убивать. Все раны были нанесены когтями. Под разодранными защитными комбинезонами виднелись выпотрошенные внутренности. Орех зажал рот рукой и метнулся из ангара. Борланд закрыл глаза и досчитал до 10. Сенатор сурово оглядывал место бойни, а Марк не выказывал никакой реакции. Дыхание зоны уже частично коснулось его, заставив по-новому смотреть на смерть. «Я знаю их», — сказал Борланд. «Кто?» — тихо спросил Марк. «Вон тот парень мне знаком. Слева. Это клан Грех. Отрава зоны и бич сталкеров. Отступники от всего святого получили сполна». Марк сделал 3 шага вперед, переступив через окровавленный автомат. «Что ты делаешь?» — нервно спросил Борланд. «Ты собираешься их обыскивать?» Марк медленно шагал среди тел, всматриваясь в лица у тех, у кого они сохранились. Сдерживая ком в горле, он наклонился к одному из грешников и стал проверять его карманы. «Перестань!» — сказал Борланд. Марк не слушал его. Он перешел к другому телу и извлек из нагрудного кармана грешника какую-то бумажку. Борланд и сенатор молча наблюдали за ним. «Что там?» — спросил Борланд. Марк молча посмотрел на листок и порвал на мелкие клочки. Глаза его сверкнули, и он пошел обратно, в упор не замечая сверлящего взгляда Борланда. «Нужно продолжать путешествие», — сказал он тихо и вышел. Следом за ним направился сенатор. Борланд в последний раз окинул взглядом ангар и покачал головой. Орех сидел на земле с флягой в руке. Вид у него был неважный. «Ты в порядке?» — спросил Борланд. «Да», — ответил Орех. «Мутит немного, но сейчас пройдет». Борланд похлопал его по плечу. «Ты молодец, дружище», — сказал он уверенно, и Орех кивнул ему с благодарностью. Когда ангар остался позади, Орех догнал сенатора. «Ты говорил о рельсах судьбы. Он посмотрел вслед Марку. «Неужели у тех, кто уже выбрал свой путь, не бывает возможности поменять направление?» Сенатор, закрыв глаза, обратил лицо к небу и вдохнул воздух. «Путь для того и прокладывается, чтобы от него не отклоняться». Орех сник. Сенатор открыл глаза, посмотрел на него полным энергии взглядом и добавил. «Но со временем приходит умение делать на этом пути необходимые тебе ответвления». И таинственный шаман ободряюще улыбнулся. Глава 14. 101 рентген. 20 минут спустя команда вышла на дорогу. Это не была дорога в обычном для зоны понимании. Узкий участок леса, проходимый для человеческих ног и относительно свободный от аномалий. Перед сталкерами простиралась асфальтированная полоса, уходящая вперед, к большому комплексу заводских строений. Глядя на безопасную поляну, которую пересекала дорога, Марк только сейчас ощутил, насколько непривычно для него стало отсутствие аномалий. Из-за бугра слева показалась морда слепого пса. Пес потянул носом воздух и тут же скрылся. «Мы входим на территорию бывшего завода «Росток», — сказал Борланд. «Общепризнанная локация перемирия. Как только зайдем на нейтральную землю, забудьте об оружии. Не стрелять ни в кого и ни при каких обстоятельствах. Разве что будет нашествие мутантов, но об этом нас предупредят». «Вроде бы в Киеве был завод «Росток», — сказал Орех. «Почему был? И сейчас есть. DVD производят». «Кто следит за перемирием?» — спросил Марк. «А кто у нас главная партия демократов в зоне?» «Клан Долг. У них здесь основная база. Сначала патрулировали периметр, затем просто выставили пару постов с обоих входов. Все нормально простреливается, можно хоть танк остановить, если понадобится». «Значит, на нас сейчас смотрят?» «Конечно, смотрят. Так что оружие за спину, и не забудьте самого главного. Если что спросят, улыбаемся и машем рукой». Команда дошла до импровизированного поста, выложенных несколькими полукругами мешков с песком, что создавало простейшую укрепленную точку. На посту их встретили 4 парня в экипировке Долга. «Мир вам, сталкеры», — сказал один из них. Он, видимо, был главным. «И вам мир», — ответил Борланд. «Нам бы к бару пройти». «Без проблем», — главный сделал шаг в сторону. «Если, конечно, правила знаете». Когда команда миновала пост, Борланд задумчиво произнес. «Что-то тут непонятно. Почему эти парни стоят на посту? Судя по виду, новички. Долг никогда не поручает такое дело новичкам. Хотя, если у них все серьезные ребята в темную долину пошли...» «Ладно, приближаемся к экономическому и географическому центру зоны, бару 100 рентген. Консервы там отменные». Они шли мимо гаражей, заводских корпусов и еще каких-то строений. Здесь не хватало только привычных для зоны остовов машин. Между строениями тянулись хитросплетения труб. За все время им на глаза попались только 2 сталкера. С ними обменялись короткими кивками. «Где все?» — спросил Марк. «Кто все?» — уточнил Борланд. «Это же центр зоны. Почему нет людей?» «А что им тут делать? Артефакты искать, что ли?» Марк не нашел, что ответить. Команда в последний раз свернула за угол и оказалась перед дверью, на которой была прибита вывеска «Бар 100 рентген». Борланд провел их вниз по кирпичной лестнице до ниши, в которой сидел вооруженный громила в маске спецназовца. Не обращая на него внимания, Борланд повернул налево. Спустившись по еще одной лестнице, команда очутилась в подвальном помещении. Северный бар оказался похож на южный, да и размерами его не превосходил. Такие же стены, такие же разношерстные столы и знакомая ненавязчивая музыка из 4 колонок, прикрепленных к потолку. Посетителей было всего 3. Справа от входа был проход в подсобку, который загораживал еще один боец, ничем не отличавшийся от первого маской, телосложением и обмундированием. Обстановка Марка разочаровала. В его представлении бар 100 рентген был местом отдыха множества сталкеров из самых разных группировок. Пока он осматривался, Борланд подошел к стойке и завел разговор с худощавым барменом в будничном свитере. «Давайте отойдем», — предложил сенатор, и команда расположилась за столом в углу. Борланд закончил разговор и присоединился к своим спутникам. «Как насчет перекусить?» — спросил он. Орех кивнул. Сталкеры сняли рюкзаки, Борланд собрался вытащить пару артефактов, однако Орех его опередил. Взяв огненный шар, он подошел к стойке и вернулся с четырьмя бутылками пива. Сходил еще раз и принес четыре же большие банки консервов. «Я обещал патрону пива, когда он помог достать артефакт в лаборатории», — печально сказал он. «Не судьба, значит. Давайте, что ли, помянем его». Сталкеры вскрыли бутылки, молча подняли их и приложились. Сенатор только пригубил и впал в обычную задумчивость, крутя бутылку в руках. Борланд и Орех сразу опустошили свои бутылки наполовину. Марк прихлебывал пиво маленькими глотками, смотря по очереди на каждого из трех незнакомых посетителей. «И здесь тоже почти никого нет», — сказал он. «Вроде в этом баре собираются все сталкеры зоны». «Те, кто захаживает дальше свалки, да», — согласился Борланд. «Но это не значит, что они сидят тут безвылазно. Любители торчать по барам просто не ходят в зону». «А когда здесь бывает побольше народу?» «Во время выброса или как придется. Но это редкость. Здесь же не поселок. Да и сомневаюсь, что к северу от нас бродит хотя бы с десяток одиночек». «Так мало?» «Почему мало? Сколько, по-твоему, людей в зоне?» Марк пожал плечами. «Даже не знаю». «Не так много, как кажется. На самом деле мы с вами уже встретили лично едва ли не половину всего населения зоны. Большинство вообще никогда далее кордона не заходят. Гибнут в аномалиях или в перестрелках. Самые умные отдают все нажитое, чтобы через блокпост вернуться за пределы зоны. Начиная со свалки, можно нажить себе неприятности от военных или мародеров. А это уже немало. Забираться дальше, чтобы сбыть дешевые артефакты, бессмысленно. Бармен платит за них меньше, чем Сидорович. Да и земли уже поделены кланами, так что приходится играть по чужим правилам». «Бармен и есть торговец?» — спросил Орех, вскрывая банку консервов. «Да. Но нужно помнить, что бармен — это не кличка конкретного человека. Это новое имя каждого, кто устанавливает тут свою власть». «И часто власть менялась?» Марк из-за плеча сидящего напротив Борланда посмотрел на бармена. «Хм... Этот уже четвертый, кажется. Что же с ними происходит?» «Зона забирает», — пояснил Борланд. «Это как понять?» «Как понять? Пули в голову и на корм псам. Власть — дело шаткое». «Не знаю», — покачал головой Орех. «Если здесь запрещено стрелять, почему сталкеры предпочитают отдыхать в лесах?» «Именно потому, что запрещено стрелять». Борланд достал вилку и принялся за содержимое консервной банки. «Сначала всем кажется, что тут просто рай, раз все ходят с опущенными стволами. А когда понимают, что табу на стрельбу распространяется и на тебя самого, то все выглядит уже не так безоблачно. Как ни крути, а постреливать приходится. Это в баре за щелчок затвора можно получить пулю в башку от того молодца с автоматом. А снаружи все, кому не лень, пробуют свои силы. Да и тут никто не застрахует тебя от камикадзе с гранатой в руке, который забежит с улицы, чтобы отомстить за разбитые иллюзии». «Не нравится мне, как тот долговец у стойки на нас смотрит», — заметил Марк. «Не обращай внимания. Ничего не поделаешь. Холодная война тут процветает. То и дело появляются молодые придурки, которые намерены через полчаса выяснить отношения на автоматах где-нибудь за границами Ростка. Но поиском причин они занимаются здесь. Так что тут есть масса возможностей нажить себе врагов. И вообще, я вам кое-что поясню». Борланд отложил вилку. «До этого все наши проблемы сводились к тому, чтобы выстрелить первыми. Сейчас скорость реакции и полные карманы патронов уже не являются доводом в спорах. На этой территории и к северу нет никакой анархии. Всюду установлены жесткие правила группами таких же людей, как мы, но не в пример нам более многочисленными. Именно благодаря этим правилам в зоне есть хоть какой-то порядок. Нам предоставляется больше прав и больше обязанностей и ограничений. Среди тех, кто свыкся с аномалиями и постоянной бдительностью, на этой стадии дополнительно отсеиваются те, кто не имеет понятия об уважении и дисциплине. Очень надеюсь на то, что мы с вами никому поперек дороги не встанем». «Полностью согласен», — сказал Марк. Долговец, сидящий боком у стойки бара, слез со стула и направился к ним. «Мир вам, сталкеры», — сказал он. «Взаимно, брат», — ответил Борланд. «Можно поговорить с тобой, сталкер?» — обратился незнакомец к Марку. «Что случилось?» «Снаружи», — уточнил неизвестный. «Прости, но мой долг требует». Марк перевел взгляд на Борланда, и тот кивнул. «Хорошо», — сказал Марк и встал. Долговец пошел наверх. Марк, оставив оружие, последовал за ним. «Чего это он прицепился?» — настороженно спросил Орех. «Когда Марк вернется, он, наверное, все расскажет», — ответил Борланд. «Почему ты позволил ему уйти с этим долговцем? Мало ли что». «Потому что, как я уже объяснял, тут действуют правила. Не волнуйся за Марка. Внутри бара все подчиняются бармену и его громилам. Но снаружи все попадают под контроль долга. А мы им не враги, даже наоборот. Если долговцу что-то понадобилось от Марка, значит, тому есть причины». «Орех, спасибо за угощение. Пойду с барменом переговорю». Борланд выбросил пустую банку и бутылку в стоявшую рядом урну. Обернулся и увидел, что бармен смотрит на него. Подойдя к стойке, он уселся на место долговца и поинтересовался. «Ну, что? Как бизнес?» «Хреново», — ответил бармен. Теперь он уже почему-то прятал глаза. «А что так плохо? Ты у нас налоговый инспектор?» Борланд пожал плечами. «Ну, не хочешь, не говори». «А вот у меня есть информация, что ты хочешь сказать мне, куда повел моего товарища этот парень». «Информация неверна». «Что-то ты неприветлив сегодня. День не задался». «Ты будешь что-то пить?» — спросил бармен, протирая стаканы. «Виски с содовой», — отчеканил Борланд. «И побольше льда». «Такого не держим», — сурово сказал бармен. «Однако неудовлетворителен у тебя сервис», — сказал Борланд, в упор глядя на собеседника. Тот почему-то начал нервничать. «Виски не можешь налить доброму сталкеру». «Сведениями о намерениях долговца тоже поделиться не желаешь?» «Конкуренции не боишься?» Бармен со стуком опустил стакан на стойку. «Такое мог сказануть только ты. А я вообще со странностями». Борланд взял из стаканчика зубочистку. Бармен поднял на него тяжелый взгляд. «Хотел бы я знать одну вещь. Почему с тобой всегда приходят неприятности?» «О как!» — поднял брови Борланд. «Я уже кому-то навредить успел». «Для вас, сталкеров, это в порядке вещей», — тихо сказал бармен. «Но ты из них выделяешься». «Да? И чем же?» «Те, кому ты мешаешь, затем доставляют неприятности другим». «Интересно», — сказал Борланд. «Например, тебе?» Бармен уперся руками в стойку. «Знаешь, почему этот бар называется Сторинген?» «Знаю», — ответил Борланд. «Это необходимые условия окружающей среды, чтобы ты чувствовал себя мужиком». «Нет». Это местные крылатые выражения. Считается, что сталкер способен выдерживать больше, чем обычный человек. Отсюда и Сторинген. Но ты, — бармен пожевал губами, — ты 101-й рентген. Польщен. Борланд изобразил рукой, что снимает шляпу. Сколько бы человек ни мог вынести, все летит к чертям, когда приходишь ты, — продолжал бармен. Почему я не могу спокойно вести свой бизнес, чтобы о тебе никто не спрашивал, не ставил меня в глупое положение? «Всем от тебя что-то нужно, все суют нос в чужое дело, лишь бы выйти на легендарного Борланда». «Может, от меня просто ждут новых легенд?» — предположил Борланд. «Нет, дружище, я не пойму, на что ты намекаешь. Ты не можешь прямо сказать, что я такого сделал местному клану, чтобы он доставлял тебе, несомненно, невыносимые душевные страдания. И зачем понадобилось отзывать на улицу человека из моей команды? Что случилось?» «Не каждому клану ты друг», — сказал бармен совсем тихо и снова принялся протирать стаканы. Борланд посидел какое-то время, грызя зубочистку, потом повернулся и посмотрел на сенатора с орехом. Вытянул к ним указательный палец, поднялся и направился к боевику с автоматом. «Тебе сюда нельзя», — угрожающе сказал тот. Двумя короткими ударами Борланд выбил автомат из его рук, затем ударил локтем в лицо. Наемник схватился за нос. Борланд сильно пнул его сбоку по колену, дважды ударил в живот, а когда наемник согнулся, то солидно добавил по позвоночнику. «На помощь!» — закричал бармен. На лестнице послышался топот, и в зал с автоматом в руке выбежал второй охранник, тот, что сидел в нише на лестничной площадке. Сенатор, уже стоявший у входа сбоку, подставил ему подножку, и наемник упал. Орех тут же подскочил к нему, схватил за волосы и ударил лицом об пол. Двое сталкеров-посетителей с интересом смотрели на схватку. Борланд встретился с каждым из них взглядом и получил в ответ короткие кивки. Сенатор и Орех выжидающе смотрели на Борланда. Тот бесцеремонно переступил через тело наемника, которого он уложил, и зашел за стойку. Бармен испуганно попятился, но тут же схватил нож и выставил перед собой. Не выпуская изо рта зубочистку, Борланд взял с витрины бутылку со спиртным и швырнул в него. Бармен не успел уклониться, и бутылка попала ему в грудь. Почти сразу же Борланд ухватил полотенце, на котором сохли стаканы, и отправил все это вслед за бутылкой. Пока бармен отмахивался от стаканов, Борланд выбил нож из его руки и влепил кулаком в живот. Торговец охнул и начал складываться пополам, но Борланд тут же его распрямил, ухватив обеими руками за свитер. А потом приблизил лицо к его носу, целясь зубочисткой в глаз. «Значит, сталкеры выдерживают больше, чем обычные люди», — процедил он. «Давай проверим, как хорошо ты видишь одним глазом». «Что тебе нужно?» — прохрипел бармен. «Ответы. Куда он повел нашего парня?» «На арену». «Здесь есть арена?» «Уже есть. Но за что?» «Чтобы привлечь тебя. Им нужен ты!» — закричал бармен. «Я должен был задержать тебя, если ты соберешься уходить раньше времени». «И что потом?» «Не знаю!» Борланд немного подумал и сказал. «Ага, понятно. Как туда пройти?» Сенатор с Орехом, так же, как и двое других сталкеров, имели удовольствие увидеть, как после беседы Борланд выплюнул зубочистку и врезал бармену в подбородок, так что тот без чувств грохнулся на пол. «Пакуйте вещи», — подойдя к напарникам, — сказал Борланд. «Мы выдвигаемся». «Куда?» — спросил Орех, хватая рюкзак Марка. «На территории Ростка смена позиций. Боюсь, что теперь здесь нет ни одного долговца. Нас окружают враги. Марка забрали на арену». Сенатор прикрыл глаза и молча покачал головой. «Что за арена?» — торопливо спросил Орех. «Увидь».